Добрый вечер. Итак, сегодняшняя наша тема – это сила из 12 чудес света. Мы разберем с вами то, что отнимает у нас силы. Почему? Мы порой, зная даже, как действовать, не находим для этого сил. И все, что веды и современное прогрессивное психологическое знание, основанное на ведическом знании или на знании вед, говорят о силе и такой категории, такой эмоциональной составной, как страх. Но несколько минут все-таки я посвящу вопросам. Поэтому можете задавать их устно. Может быть, накопилось, потому что у нас довольно интенсивный такой режим. Раньше у нас было по одной теме на две лекции. Сейчас мы лекция-тема движемся вперед, может быть, более интенсивно. Я просто не рискнул, поскольку это новая тема, не рискнул ее так широко сразу давать. И вы, возможно, не успеваете задавать свои вопросы, поэтому сейчас просмотрите свои записи, и где у вас есть там пробелы, знаки вопроса, задайте. Вопросов целый здесь список, которые мне пришли. Я не уверен, что мне хватит времени ответить на все их. Прямо сейчас, по крайней мере. Первый вопрос: как веды и вы относятся, веды в скобках и вы, относятся к бомжам, пьяницам, наркоманам и прочим? В ведах говорится, что какого бы уровня благосостояния не достигало государство, все равно в больше или меньший процент, как бы в большей или меньшей степени эти классы населения есть в любом обществе, потому что это просто часто, я не говорю, что это наша ситуация, это просто вопрос доброй или злой, но свободной воли, то есть выбор человека. Да, поэтому в ведических времена в обществе существовала категория, которую назывались неприкасаемые, не потому что зазнавшееся общество пренебрегало этими людьми, а потому что общество, эти люди, они совершенно пренебрегали принципами общества и не следовали никаким нормам. Но их никто не бил, не плевал, не наказывал. С ними просто не имели дела. Вот и все. Они вращались в своем кругу и жили своей жизнью. И если они хотели изменить свой статус, они могли сделать это в любое время, но они как-то обычно не хотели. То есть это не социальный фактор, как кажется, что фактор какого-то такого социального давления, такого высокомерного отношения к людям, чья судьба не очень удачлива. Наоборот, веды провозглашают идею равенства всех живых существ, своей духовной сущности перед Богом. Но поскольку любое общество – это определенная структура, то это структурирование, как бы иерархия, создавалось, с одной стороны, на основе законов ведических, известных еще как законы Ману. Есть такой свод законов Ману, известен как прародитель человечества, то есть как бы законы первого человека. Это не значит неандертальца какого-то с молотком. Изначального прародителя всех людей, так скажем, Ману. И если человек живет по доброй воле, но вопреки этим законам, то общество, оно его позиционирует, как бы дает ему определенный статус, в котором бы меньше всего пересекались бы, болезненно пересекались бы интересы общества, например. Если человек, который не принимает омовение, например, после того, как он сходил в туалет, он приходит в храм, то это считалось как бы непонятным фактором, непонятным шагом с его стороны. Но при этом общество не обязывало его мыться. Просто те, кто не моется, просто не пускали в храм. Если у человека нет такой практики, если он может неделю не мыться, например, то общество не возражало, но оно заставляло за собой право не пускать этого человека в определенные места, связанные с поклонением Богу, общественные, может быть, какие-то места. На самом деле, если этот вопрос действительно... Да, то, что касается пьяниц, то не сами веды как-то относятся, а веды просто конкретный разряд Адхарва веда, называемый, в котором мы находим принципы, одна из четырех вед, принципы управления обществом, в разделе, который касается именно этой категории людей, написано, что царь должен всяким самым суровым образом искоренять такой феномен, как пьянство в обществе. Питейные заведения были и в ведические времена, но облагались просто-таки чудовищным налогом. Поэтому те люди, которые хотели такую, удовлетворить себе такую слабость, то они могли сделать это за большие деньги. Наркомания – это странный, как бы трудно сейчас дать какое-то определение там, потому что в Индии можно даже увидеть мистика, который курит ганджу. Это не оправдывает, это не оправдывает его в его практике. Кстати, в этом фильме «Мать Ганга» там есть кадры такие, где сидят несколько садху, мистиков, отшельников, и голос за кадром говорит, и иногда их поведение не вполне как бы соответствует нормам общества, и они курят там, такая трубка специальная ганджа. Но, в принципе, такой проблемы в ведическом обществе не существовало. То есть я пытаюсь понять, что вы ожидали ответить, что ожидал автор вопросов, то есть услышать в ответ. Культура, которая абсолютно чиста, которая ведет людей к духовному знанию и осознанию счастья через свою духовную природу, она, разумеется, не может поощрять пьянство, потому что это искусственный способ, это shortcut к счастью, как бы короткий, ну, срезать путь к счастью. А в некоторых случаях, если человек увлекался очень сильно пьянством, то, как говорят, дабы другим неповадно было, в четком соответствии с руководством Вед на центральной площади такому человеку в горло заливалось олово просто раскаленное. Вот все. Скажете, очень жестоко, но пьянство рассматривалось как после черной магии и небожественных методов оккультных наук, астрологии, предсказательных практик. Это самое страшное, разрушительное было из как бы проблем в обществе. Пьянство стояло на втором месте, поэтому как бы особенных церемоний не было с людьми, которые пьянствовали. Вместе с тем, такие примеры были очень редки. Очень редки, потому что люди не видели оснований для этого. Что говорить о пьянстве, если в некоторых государствах даже в определенные дни месяца люди воздерживались от зернобобовых. Есть определенный такой феномен, что 11-й лунный день считается крайне неблагоприятным для употребления пищи зернобобовых. И такие законы издавались на государственном уровне, чтобы люди воздерживались от этих, дабы не привлекать в страну греховных реакций, поскольку в этот день, говорится, люди очень легко получают дурную карму других, употребляя зернобобовые. Если говорить о пьянстве, то еще в столь недалеком, сравнительно недалеком с ведическими временами прошлом, в Спарте, то есть знаком с историей античного мира, во времена правления Ликурга, пьянство, там наказывалось за это еще, может быть, похлеще даже и почаще. И примеров такого не было. Более того, согласно закону Ликурга, люди должны были принимать пищу вместе, чтобы ничего не было. Не то, что пьянство, а чтобы даже никакой пищи не было. И вегетарианство было... Об этом умалчивают современные источники, они как бы это завуалируют, но вегетарианство было государственной политикой. Именно поэтому Ликург требовал, чтобы все питались на виду. И целибат был также, воздержание было государственной политикой. И женщины и мужчины жили в разных частях города. Но это было военное государство, но зато никто не знал более сильного государства в этом плане. Спартанцы или лаконийцы, откуда мы сейчас знаем слово лаконичный, да? Лаконичность, это от лаконийцев. Была такая история, которая, когда царь, один из римских императоров, прислал послание лаконийцам, спартанцам, он написал: «Если я смогу покорить ваш город, я сотру его дотла». В ответ спартанцы, лаконийцы написали послание, отправили обратно. Когда Цезарь развернул это послание, там было одно слово «если». За это их считают очень конкретными ребятами, но история Спарты заканчивается с приходом святого Валентина, проповедовавшего, по крайней мере, оно так понято было, милосердие, то, что воздержание на самом деле не обязательная сторона жизни, это не столь важно, и больше о славных победах спартанцев никто не слышал. Хотя целовать друг друга в щечку и дарить сердечки друг другу начали исправно в этой стране. Бомжам, пьяницам, наркоманам и прочим. Как относятся веды? Прочие, это, наверное, лекторы. Как бы тоже категория такая неприкасаемая. Как веды объясняют и расценивают недуги, болезни, которые появляются у людей к старости, их причины и цели? Сама старость ведами определяется как болезнь. Больше добавить к этому ничего. И четыре составных называются, или четыре элемента называются неотъемлемыми составными жизни в этом материальном мире. Рождение, старость, болезнь и смерть. Функции никакой. Функция, чтобы вы сообразили, как бы, чтобы человек сообразил, насколько абсурдно его пребывание здесь. Другой функции в этих составных нету. Теперь уже как вы. Теперь начинается как вы, в том числе и веды. Сначала было как веды, а также вы. Теперь как вы, в том числе и веды. Относитесь к другим учениям, дзен-буддизму, учению дао и так далее. Мое личное отношение, оно не имеет никакого отношения к ситуации сегодня. То есть, как бы это высказывание личного мнения, то есть это не особенно хороший статус, не особенно хороший стиль в ведической культуре. С одной стороны, говорится, что собрание ученых людей – тот, кто не высказывает своего отличного мнения, вот собралось 10 человек, да? Если ты не высказал несколько отличное мнение свое в чем-то, то ты не считаешься ученым, пандитом. Я не претендую. Но в остальном свое мнение, оно как бы в мои года не должно сметь. Где же тут личность проявляется? Личность проявляется через изучение вед и через познание себя, как бы через призму этого ведического знания. Поэтому мое личное отношение к другим практикам вряд ли имеет как бы какой-то смысл обсуждать здесь. Как вы относитесь к сквернословию, ругань и мат? Я служил в советской армии. Больше ничего не могу сказать. Так и отношусь. И мне понадобилось время, чтобы эту практику прекратить. И серьезная духовная практика. Веды говорят о ругании и мате как проявлении влияния планеты Раху. Это довольно жесткая планета, планета наглости, грубости, напора. Такого бескомпромиссного. Согласны ли вы с тем, что человек, родившийся и выросший в своей стране, в ней и должен оставаться, а не уезжать в другое место, чтобы там найти хорошую работу с высоким заработком и семью? Если нет, то тогда почему желающие сразу не рождаются в достатке в Нью-Йорке? Достатки и в Нью-Йорке, желающие, да? Я бы рекомендовал на эти вопросы просто получить, чтобы глубокий, полный ответ, послушать лекции доктора Турсунова «Закон кармы». Очень серьезные вопросы, хорошие вопросы в целом. Спасибо. Есть определенная гармония, есть определенная согласованность между природой человека, его прошлыми желаниями в прошлой жизни и рождением в конкретной стране. Поэтому на вопрос, почему желающие не рождаются в достатке в Нью-Йорке, должен ответить, что они рождаются в Нью-Йорке, все желающие. Они рождаются именно в Нью-Йорке. А кто желает родиться в Риге, он рождается в Риге. И чья беда в том, что он потом понимает, что вообще-то он хотел родиться в Нью-Йорке. Это проблема желания. Это весь семинар наш на это направлен. Самая страшная сила, которой человек обладает, это сила желать. Поэтому не бывает более страшного противоречия, чем противоречие между желаниями человека. Человек зачем-то родился, согласно каким-то желаниям, человек родился в Риге, и ему что-то в Риге не живется, согласно каким-то желаниям еще. Надо очень осторожно желать, надо целостно. Веды вдохновляют целостно и последовательно желать, чтобы не было такого абсурда, что человек родился здесь, здесь его родители, здесь он влюбился и женился, но вдруг он понял, что он хочет быть в достатке и в Нью-Йорке. Да. Вот, поэтому, да, тут написано в скобках, утрирую, я тоже не считал бы Нью-Йорк очень хорошим показателем хорошего рождения, если бы я родился в Нью-Йорке, наверное, был бы не так счастлив, как здесь. В любом случае, если я не ответил на эти вопросы вполне, то самая лучшая как бы ссылка – это законы кармы, где четко, чтобы вам не искать, не листать под это. Но и сноски и ссылки на источники изначальные, на ведические писания, которые есть на русском, вы можете получить тоже в этих лекциях и сами проверить, что говорят веды об этом. То есть веды доступны в Риге сейчас. Когда я читаю, как вы или веды относятся, мне немножко неловко, потому что чего я буду говорить, если веды в Риге лежат уже, переведенные на русский язык санскритскими текстами. Санскритский оригинальный текст, Деванагари, санскритским шрифтом, дословный перевод, объяснение, то есть на здоровье. Поэтому я рекомендую вам найти эту литературу и самим разобраться с этими вопросами. Но если лень или нет времени, то лекции доктора Турсунова, они на основе этих книг. Сегодня мы рассматриваем тему «Сила». Сила – обширное понятие, можем иметь в виду физическую силу, с этим нам более или менее все понятно. Человеку нужно хорошее питание, человеку нужно здоровое тело, человеку нужны регулярные тренировки. Как бы эту тему мы не будем затрагивать в этом ключе. Мы будем говорить больше о силе эмоциональной, сила, которая необходима для того, чтобы нам делать какие-то очень серьезные шаги в жизни, потому что мы сталкиваемся с этой проблемой, вы как слушатели, я как лектор. Поскольку мы уже с многими из вас не один месяц, даже не один год уже вместе исследуем ведическое знание, то вопрос возникает такой, как избежать такого синдрома просто развлекательных лекций? Как избежать того, чтобы это время не было зря потраченным? То есть просто, чтобы прийти, послушать, как бы кто-то со скепсисом определенным, кто-то с какой-то степенью веры, когда я допускаю, что это так есть. Но смысл ведического знания не в том, чтобы кто-то просто допустил, что оно правильно. Это важно, чтобы дальше делать какие-то шаги, но смысл в другом. Смысл в том, чтобы начать жить. Ведическое знание, оно практично, поэтому оно предназначена для того, чтобы человек, услышав, задав вопросы, попробовав, задал еще больше вопросов и, получив ответы на них, снова попытался практиковать это знание. Поэтому одним из ответов является то, что нету сил просто. Люди по-разному это характеризуют. Они говорят, в принципе, мне интересно то, что вы говорите, я даже со многим согласен или согласна, но я как-то, пока я не решаюсь, или мне надо еще время, чтобы поближе к этому подойти. Как я приглашал своих клиентов и своих знакомых, друзей на праздник, который у нас был на Доме культуры ВЭФ, ведической культуры, День священной коровы. Некоторые люди говорили странную вещь, они говорили, вы знаете, я так еще пока не готова. Я говорю, это же праздник, просто стилизованный праздник. Я как так немножко не хотела бы вовлекаться сильно вот в это. Я говорю, во что? Но они не находят сил сделать какие-то шаги. В конце концов, чтобы узнать, во что тебя вовлекают, неплохо было бы прийти. Если понял, что во что-то страшное, беги. Или хотя бы засунь голову, посмотри и убеги. Но мы так устроены, что у нас есть особенная энергия, которая отнимает всякие наши силы. Эта энергия называется страх. Главная причина, почему человек может утратить свои силы, это склонность откладывать. Именно об этом блоке мы будем сегодня говорить. Склонность откладывать. Я думаю, что достаточно примеров этого. Вы знаете, несколько я приведу, чтобы, может быть, была такая ясность. Тех случаев в нашей жизни, когда склонность откладывать уничтожает наши силы. Мы откладываем важные действия в нашей жизни, какие-то очень важные. Беда, знаете, в чем состоит? Что мы даже уже перестали, специально их вычеркнули из списка важные, чтобы даже не мучиться из-за того, что я их откладываю. В этом самое страшное. Поэтому, когда я сейчас говорю самые важные действия, у вас в голове уже что-то, у вас в голове уже есть муляж какой-то, да? То есть уже есть какое-то что-то, некая важная составная жизни, которая специально на боевом посту, чтобы, если что, сказать, нет, я нормально, я все делаю. Я делаю важные вещи. Об этом поговорим отдельно. Поэтому, когда я говорю важные шаги, это не то, что вы сейчас подумали. В том-то и фокус, что в необходимости сделать важные шаги, мы даже на каком-то этапе не решаемся себе сознаться в этом, что они для нас важны. В этом сила страха. Так действует страх. Поэтому мы откладываем важные действия, когда теряем связь с внутренней способностью. У нас внутренняя способность есть достигать совершенства, так назовем ее, да? То есть, другими словами, доводить любое начатое дело до конца, достигать совершенства. И эта склонность откладывать, она проявляется всякий раз, когда мы утрачиваем смелость. У нас нет смелости. Мы говорили о качестве, о проявлении качества смелости для мужчин и женщин. Это немножко разный. В общем-то, девиз всех наших семинаров, которые здесь проводятся, поскольку аудитория у нас мужская и женская, то есть мужчин становится все больше и больше, это очень позитивный знак. Поэтому всегда приходится оговариваться, что значит смелость. Смелость для мужчины – это значит проявлять ее в полной мере, как мы обычно это принимаем, потому что смелость – это качество мужское. Для женщины смелость – это смелость желать и дождаться самого лучшего для себя мужчины. В этом проявляется смелость женщины. И она много раз в течение жизни может быть наказана за трусость в этом отношении. Да? Трусость дождаться. Бывает, что дождаться лучшего мужчину надо от того мужчины, который рядом. И тоже не хватает смелости, женщина разводится. Смелость дождаться того этапа жизни, когда человек наконец раскроет лучшие свои качества, силы верности жены. В этом тоже нужна смелость. Смелость быть верной. Другими словами, смелость быть верной. Для незамужней женщины смелость быть верной проявляется в том, чтобы дождаться человека, несмотря на то, что есть много вариантов, достаточно хороших, более или менее хороших. Но если они не то, о чем мечталось, если не чувствуется того, что рядом родственная душа, это не сентиментальная какая-то установка, а родственная душа. Реальный фактор, реальные переживания, реальные проявления, это научно. Научно то, что подтверждается экспериментом, да? Как бы есть какая-то теория, если вы будете действовать согласно ее каким-то постулатам, да, скажем так, то вы достигнете того же результата, как и человек, который вывел эту теорию, правильно? Поэтому теория гласит, что родственная душа – это человек, рядом с которым мы, опять-таки, мы разные, да? Женщины раскрывают самые лучшие качества, мужчины развивают самые лучшие качества. Не перепутайте. Если женщина начинает развивать качество, устраивается на работу, начинает учиться, поступает учиться, начинает свой бизнес, значит, это не родственная душа. Родственная душа – это значит, женщине хочется остаться дома. Она понимает, как она мила, красива, какой у нее хороший характер. Вдруг она делает открытие, что она умеет готовить. Раньше она ей говорили, что это вообще есть невозможно. Естественно, невозможно, если не для кого готовить. В честь чего? Вдруг у нее какая-то такая притягательность появилась, такое очарование. Нельзя сказать, чтобы она была как с обложки модного журнала, но почему-то очень милое лицо. Как-то она и нашла себе оптимальную прическу, и как-то так ее самая скромная блузочка ее делает принцессой. Вот это называется раскрываться. Она стала вести себя свободнее, легче, свободнее эмоционально, легко, открыто, легче даже, чем в детстве. Значит, раскрылась. В детстве не могла, ни с кем рядом было раскрыться, не было такой защиты. Или как в детстве, когда рядом была большая забота, опека отца и матери. Это все качество, показывающее, что рядом родственная душа. Для мужчины, если он как бы вдруг понял, что в нем много хорошего очень рядом с женщиной, он начал раскрываться. Так. Там нечем раскрываться, обычно веды говорят. Можно только заработать, он только может начать работать. Если он подумал, что он очень хороший, значит, женщине надо бежать от него со всех ног. Первый признак того, что рядом родственная душа, мужчину сразу как гром с ясного неба. Да я же не заслуживаю этой женщины или этой девушки. Я же не заслуживаю ее. У него паника такая начинается, такое паническое воодушевление. И тогда начинается высшее образование, свой бизнес. Не перепутайте. Свой бизнес, высшее образование, занятия духовной практикой, искренние молитвы Богу, практика очищения сразу, режиму дня следует, поменял свои привычки в питании. Это не обязательный список, не думайте, пока все это не начнет делать, значит, не родственная душа, значит, гнать его в шею надо. Или мой муж уже 10 лет этого не делает, все, не родственная душа, депортировать его. Так, склонность откладывать проявляется, когда мы утрачиваем свою естественную, присущую нам по природе, по духовной смелость. Оказывается, душа, она абсолютно смела. Почему? Потому что ей присуще неотъемлемое качество. Какое? Угадайте, откуда смелость берется из трех качеств души? Три качества души, мы говорили, три есть. Три качества души есть. Это вечность, блаженство и знание, да? Надеюсь, что запомните. Вечность, вы хотите веру, надежду, любовь, да? Ну, может быть, можно соотнести. Вера с сознанием, наверное, скорее всего. Надежда с вечностью и любовь со счастьем, да? Так можно соотнести, да? Женщина, если вам так удобнее, пусть такие три качества у души будут хорошо. На самом деле, веды говорят, что души проявлены в духовном мире, как женщины и мужчины, но свойства их духовных тел не предназначены для того, чтобы эксплуатировать друг друга, в отличие от того, как это здесь происходит. Да? Просто эксплуатируем. Нам немножко не хватает чего-то для удовольствия. Нам нужен, чтобы наслаждаться, нужна вторая половина. Там совсем другая идея, почему мы вместе, почему мы мужья, жены в прекрасных духовных телах. Итак, качество смелости, оно связано с качеством вечности. Обычно наши все страхи, они связаны с тем, что что-то кончится, и что? И взамен начнется что-то гораздо хуже. Что-то, что есть, кончится, взамен что-то начнется хуже. Или другое, что то, чего я так жду, то, на что я так надеюсь, оно не начнется никогда. Ведическое знание говорит о таком духовном качестве, как смелость, которая, разумеется, есть противоположность страху, в четырех проявлениях, как и все качества, да? Мы с вами говорили, в разных настроениях, да? Какие это настроения? Невежество, страсть, все, что вокруг видите, да? Все, что вы вокруг видите, находится в этих четырех настроениях. Невежество, страсть, благость и в духовном проявлении. Ну, в духовном мы здесь можем не увидеть каких-то вещей, но даже интерьер этого зала, например, плафоны на светильниках, они находятся немножко в страсти и сильно в невежестве. Чуть-чуть страсти было, потому что, чтобы их скрутить оттуда, надо было залезть, по крайней мере. И вынести отсюда. И очень сильно в невежестве, потому что непонятно, какое может быть человеку счастье, если он того это, плафон. Скажем, одежда может быть больше или меньше в страсти, в благости. Если одежда открывает части тела, она, да, чтобы показать и привлечь сексуально, она имеет больше настроения страсти. Если она целомудренная, при этом очень красива и сделана из чистых материалов, шелк, хлопок, натуральные материалы, такая одежда считается в благости. Пища, соответственно, если она приготовлена в 92-м году, лежала на военных складах НАТО и потом роздана в Латвии как гуманитарная помощь, угадайте, в какой она, в каком настроении, правильно, в благости. Она же как помощь. То есть вы понимаете, оказывается, и помощь может быть тоже в этих трех настроениях. Помощь тоже может быть в трех настроениях. Итак, мы говорим о смелости, как она проявляется в разных. В невежестве она проявляется как бесстрашие в результате иллюзии. Иллюзия такая. Человек живет, и он думает, что он будет жить вечно. Вот это бесстрашие. Яркий пример бесстрашия такой. Человек переходит, пьяный переходит дорогу на скорости на Ирмальском шоссе. Несется трейлер громадный, знаете, рефрижератор большой. Этот человек шагает смело, шагает на проезжую часть и показывает ему. Там водитель просто, седые волосы у него сразу появляются на голове. Он жмет педаль в пол, скрипят тормоза. Сзади машины вообще не знают, что сейчас будет. Тоже жмут на тормоза. Там бах-бах-бах, четыре машины, одна в одну. Он показывает. Кольно. Бесстрашный же человек, правда? Смелость-то какая. В страсти бесстрашие, смелость проявляется в уверенности в своих силах. Человек говорит, так, у меня все в порядке. У меня есть влиятельные друзья. У меня дом там, счет там. Родственники у меня тоже люди как бы не лыком шиты, важные личности или имеют хорошие связи. Или я верю в свое государство, например. В Швеции люди очень сильно верят в государство, они платят большие налоги, и государство много делает для них, и они верят во все, что государство сделает для них все. Многие верят, по крайней мере, может быть, не все. Поэтому это считается бесстрашие в страсти. В благости бесстрашие, оно основано на изучении священных писаний, на изучении вед. И главное бесстрашие, идея бесстрашия в благости – это то, что я вечен, мне нечего бояться, со мной ничего не сделаете, со мной ничего нельзя сделать, я вечен. И второй аспект бесстрашия на основе изучения Писания – это то, что здесь ничего никогда не произойдет случайно или просто так, здесь все закономерно. Условно говоря, бесстрашие на основе закона кармы. Если я никому ничего плохого не делаю, мне нечего бояться, все. Беда людей, которые не находятся в благости, в том, что они видят страдания вокруг, но им даже в голову не приходит, на основе какого механизма вообще приходят страдания. И им кажется, что они могут прийти в любой момент. И просто так, даже обрушиться на невинного человека. Они говорят, вот человек же живет у меня, хороший человек рядом живет, а в бедности и болеет без конца. И ребенка похоронили они 3 года назад. Да? Что же здесь хорошего? Свинство какое-то, закон подлости. Ну, то есть человек, не понимая механизмов, он либо должен стать, каким образом действует судьба, он либо должен стать фанатиком религиозным и просто думать, что это все испытания посылаются Богом. Люди так думают и в конце концов и веру теряют. Да? Но когда уже испытаний становится слишком много, уже становится никакого желания нет верить в Бога такого. Поэтому люди часто становятся просто атеистами. Так было в период Первой и Второй мировой войны, когда женщины, они шли в церковь и молились очень сильно, чтобы Господь вернул их мужей с полей войны, с фронтов войны. И когда мужья не возвращались, они больше не появлялись в церкви вообще. Не имея знания в благости о том, как действует материальная энергия, как действует материальный мир, человек рискует просто деградировать, вот и все. Он в страсти, сначала в страсти свою веру, даже вера, видите? Пожалуйста, Господи, сделай так, чтобы мой муж вернулся с войны. Страсть, да, страсть. Мне надо, чтобы он вернулся. Да? Когда он не возвращается, человек просто все. Нет смысла туда ходить. Бог не слышит. Бог, он... Его нет. Поэтому в благости на двух факторах. Все закономерно. И кто бы ко мне ни приходил и ни говорил, что если вы тут будете нам платить, как вы понимаете, каждый месяц определенную сумму, то мы вас будем защищать. Он думает, от кого этот человек может меня защитить, если мне положено определенные потери и страдания. С другой стороны, какую угрозу может мне предоставить этот человек, если мне не положены страдания? Да? То есть человек очень знает, что все вымерено до миллиметра. Но если даже не в ведах, то хотя бы в Библии человек может прочитать, что даже волосок не падает с головы человека, травинка не шелохнется. Это бесстрашие благость. Я делаю правильно, что бы мне ни говорили, как бы мне ни угрожали, я понимаю, что это не должно влиять. Страху не должно быть места. Такой человек боится, конечно, но он черпает смелость, ведь она не в том, чтобы не бояться, правильно? Здесь не бояться нельзя. Как-то можно не бояться, если уже скоро не останется в Европе страны, в которой бы не было пожаров, там, поджигов, войн, перестрелок в Европе и в Азии, где угодно. Но сила состоит в том, что человек имеет какой-то реальный потенциал превозмогать страх и действовать на основе спокойствия ума, на основе силы. Потому что именно сила у нас исчезает, когда мы боимся чего-то. Вспомните свое физическое, эмоциональное состояние, когда в дверь заглядывал дежурный вашего класса, медсестра, и вы уже с начала урока ждали, что по алфавиту, по журналу следующее вы или вы к зубному, вызывая к зубному, да. Как вы себя чувствовали? Пульс, цвет кожи, цвет лица. Ну, все, может быть, кто-то мужественно встретил это испытание, но это было испытание. всеобщая санация по школам города на швейных машинках с ножным приводом. Такая техника была прогрессивная, поскольку я к этой стоматологии имел отношение как раз в конце 80-х лет. Я знаю, каково передовое оборудование было. И вы помните, как это было, да? Страх. Что он делал, страх? Он придавал бодрости, воодушевление. Да? Нет. Почему? Было такое детское стихотворение. «Почему я стал у стенки? Что у меня? Дрожат коленки». Чего не дрожат, если ты полон сил? Слабость. Коленки дрожат, когда слабость, верно? Итак, в этих четырех проявлениях проявляется, как мы видим, сталкиваемся с бесстрашием. И теперь мы поговорим о том, как непосредственно страх влияет на нас. У страха есть... Страх имеет две такие серьезные функции, которые приводят к гораздо большим страданиям, чем сам страх или даже то, чего мы боимся. Обычно чего мы боимся в отношениях и в каких-то начинаниях своих? Чего мы боимся больше всего? Что не получится, боль неудач. Мы больше всего мы боимся потерпеть боль неудач. Я не говорю о каких-то экстремальных случаях физической опасности или боли. Но если говорить о человеческих отношениях, то в основном то, что нас пугает, это есть потерпеть неудачу. Так, когда женщины слышат об исполнении долга, то есть о обязанности в семье, и даже воодушевленные словами о том, что если женщина игнорирует недостатки мужчины, просто игнорирует и старается, она не обязательно должна страдать от этих недостатков, но она не принимает их во внимание, не концентрируется на них, а просто старается выполнять свои обязанности. Все это понимают, принимают, чувствуют, что это верно, но почему никто не делает? Потому что есть одна ключевая фраза. Я ее слышал десятки раз в консультациях, на лекциях. А что, если я ничего делать не буду, так он вообще тогда сядет на шею и ножки свесит, да? Какой бы темы ни касалось, например, если там человек выпивает, так если я не буду ему компот наливать, морс в рюмку втихаря и бутылки прятать в спальне, там практика такая есть, и там еще что-то делать, как-то давить его, критиковать его, пилить его. То есть если это не делать, то просто же он распустится, правильно? Если ребенка не доставать, если девочку не доставать, и каждый раз ей не говорить, что она свинья, неряха, там еще погрубее слова приходится слышать нам в детстве, не буду здесь транслировать их, то она же вырастет и несчастлива будет, да? А вы думаете, так она счастлива вырастет, когда она со всеми этими штампами, да, выходит во взрослую жизнь? Да, она может быть... Имейте в виду, после 16 лет, если девочка не знает, чья она, кто ее дальше примет под свою опеку, так говорят веды, у нее нет никаких мотивов ничего убирать вообще. И это большой бонус, если вдруг она убирает. Значит, она еще надеется, что вы найдете. Значит, она надеется, что в этом доме есть кто-то, кто позаботится о ее покровительстве, ее замужестве. Если там никого нет, если все смотрят телевизор, делают бизнесы и там ездят в аквапарк, Ливу Аквапаркс по воскресеньям, да, ну как бы своя жизнь течет. А доченька сама, главное, хорошо учись, потому что на мужиков полагаться нельзя, туда-сюда. Все. У нее нет мотивации никакой. Она, может быть, будет это делать, но она будет это все равно делать без мотивации. Другое дело, если она чувствует, что... Ну, то есть, как бы культивируется в семье вера о том, что брак – это очень важная, очень светлая, очень хорошая вещь. И более того, у тебя есть все качества. Ты не просто дура, корова, неряха, там, жабина рыжая, кривоногая, там, и так далее, весь список, да? А ты, девочка наша, умница, красивая, все, замуж, муж хороший будет, все. А как же ты замужем-то? Ты же хочешь, чтобы муж счастлив был, конечно, хочу. Ну, значит, надо убирать. Просто нет мотивации, откуда? Как, чем мотивирует мать, когда она заходит и говорит, опять у тебя здесь бардак? Точнее, чем мать мотивирует, это понятно, она разочарована. Ее ожидания были другие. Но чем она хочет, чтобы дочь была мотивирована? Просто уважением к семье. Но дочь понимает, что эта семья не является прибежищем. Она не является прибежищем, в особенности, если в самой семье есть какие-то накладки, нелады. Как бы если личная жизнь родителей даже не очень клеится. Что уж говорить о том, чтобы о ее личной жизни кто-то позаботился и о ее браке. Поэтому, ну, как бы не надо перегибать палку. Если у человека нет мотивации, то просто кричанием и топанием ногами и произносением слова «неряха», «неряха», «свинья» там и так далее, эти мантры не работают. По крайней мере, не работают сейчас уже больше. Говорится, что в этот век достаточно страшный, чтобы ничего не добиться запугиванием и насилием. Этот век достигает предела страха, насилия для того, чтобы в конечном счете уже больше насилия и страх перестали быть эффективны, по крайней мере, на уровне воспитания. Это не пугает. это не сдерживает, потому что это скорее наоборот. Насилие вызывает ответное насилие. Сейчас это видно как никогда. Поэтому страх, он сковывает два основных как бы наших самых светлых проявления природы. Первое – это наша любовь. Второе – это желание делать то, что мы хотим. И говорится, что есть самые два большие. Мы начали с того, что я задал вам вопрос, чего мы боимся, то есть в чем страх, почему у нас мы стоим у стенки и у нас дрожат коленки. Страх потерпеть неудачу, правильно? Женщина, которая думает, окей, сейчас, сегодня вечером, я постараюсь вести себя так, как я услышала на лекциях с любимым человеком, близким человеком или с ребенком. И вдруг страх такой. Он говорит, а ты не думаешь, что он на шею сядет и ножки свесит? Давай, давай, целуй. Одна мама, другой говорит, целуй своего в попку, детятку. Он тебя потом в пансионат-то пристроит какой-нибудь подешевле. Бюджетненький, малобюджетненький какой-нибудь. Пансионатик тебя пристроит, целуй его в попку. Давай своему мужу, давай, мой его там, вытаскивай его отсюда. Ага, после любовницы рубашки ему стирай, давай, вперед. Посмотришь, вот это страх, посмотришь потом, что будет. Это, говорит, страх и ничего, кроме страха, больше ничего. Никого этот текст. Иначе была бы любовь, какая разница, что этот человек делает. Кроме как любовью невозможно никого, человеку дать возможность раскаяться. Если человек не раскаялся, он не может исправиться. Это закон. Человек чувствует склонность исправиться там, где от него этого категорически не требует. Вот в чем особенность. И это во много раз более касается мужчины даже. Он более склонен как бы работать над своим характером там, где от него этого категорически не требует, где ему дают безусловную любовь. Поэтому многие люди начинают прогрессировать после того, как пришли в соприкосновение с духовной практикой. Если они пришли с правильным ключем, да, к духовной практике, и как сказал один московский писатель, все начинается с того, что ты чувствуешь, что тебя любят. Это просто его такое поэтическое понимание начала духовной жизни. Но если действительно вам повезло встретить людей, которым совершенно не важно, кто вы и что вы, они просто чувствуют к вам любовь, чистую, светлую любовь, как хотите, какую, как ее называете. И вы чувствуете, что вы самоценны такой, как вы есть. Это ошарашивает и заставляет изо всех сил стараться стать лучше. Это закон. Поэтому если мы сдерживаем любовь, то, во-первых, мы тем более не достигнем результата. Ни один мужчина не перестал пить от того, что жена ему наливала морс в рюмку на втором часу банкета, да? Когда он уже немножко выпил, так, не следит за территорией, да? А раз ему морсик, оп, водку убрала, морсик. Потом домой пришел, в бар открывает, там конфеты лежат шоколадные, бутылки нет. Он говорит, где? Это не, я не знаю примеров. Кто знает пример, поднимите руку такой практикой. Занудного доставания, прятания бутылок, подливания морса, когда бы женщина отвадила мужчину от выпивки. Но зато есть примеры, хотя и немногие, когда любовью и терпением, и каждое утро после каждой пьянки, да, после каждой пьянки, да, утром отстирав его, может быть, до полуночи там, отмыв, уложив, и утром встать еще полпятого, потому что это счастливые часы, да, и желать счастья всем для блага человека, которого ты вчера отмывала, вынув его из очередной канавы, так? Слабо? Так он же совсем обнаглеет. Конечно, тут уж грех не пить, правда? Тебя вытаскивают из канавы, напился, рухнул, тебя вытащили, отмыли. Сам Бог велел, пошел напился еще, ради Бога. А оказывается, нет. Оказывается, что силой любви, такой преданности, это в Риге пример есть. Я вам рассказывал, да, когда человек пришел на лекцию, женщина пришла на лекцию с цветами перед всем залом, говорит, работает, плачет, идет, плачет, в руках букет дрожит, доктору несет, говорит, желала счастья, говорит, 2 года. На третий такое началось, что никогда в жизни у нас не было. С первого дня, с дня свадьбы такого не было. Очень многие семьи начинают свою совместную жизнь уже в день свадьбы с такими историями. Я работал просто в этом как бы развлекательном бизнесе. Я видел очень много свадеб. То есть хочется только перекреститься, да, когда видишь такое, думаешь, Господи Иисусе, как же дальше-то, если уже так все, самый праздничный день, да? Как же люди дальше-то будут жить? Поэтому, когда мы боимся неудач, потерпеть неудачи, что кто-то нам сядет на шею и ноги свесит, или боимся, что если мы не оставим этого человека, это проблема девушек сейчас, женщин молодых, которые держатся за какие-то отношения, которые разрушают их, отнимают силу. Главная сила девушки – чистота. Чистота в том, что она не имела достаточно близкого, то есть не имела очень близких отношений. Это обеспечивает психическую силу, сохранение психической силы, привлекать того и удерживать в своей жизни, тепло удерживать, ласково. Кого хотелось бы. Но общение с непонятно кем из категории «я тебя слепила из того, что было», а потом «что было, то и полюбила», оно убивает эту чистоту, и с каждым годом потенциал удерживать человека рядышком, делать его счастливым, становится все меньше и меньше. Это законы психической силы в семье. Поэтому, когда мы боимся неудач, которые мы стараемся их избежать изо всех сил, в этом и есть наш страх, мы еще даже не начали что-то делать, и уже боимся неудачи, правда? Я говорю, а сейчас, пожалуйста, вот вы, дама из четвертого ряда, подойдите сюда, пожалуйста, к микрофону, и скажите, так это или нет, скажите несколько слов о своей семье. Все, шок, как бы ничего страшного, просто микрофон. 80% американцев, она в анкете «Чего вы на свете больше всего боитесь?» написали «Выступать перед аудиторией». Выйдите, скажите пару слов. Нет, шок, да? Страшно. Автобус едет, уютный, теплый Мерседес, все хорошо, вы едете с работы, у вас проездной на год, совершенно безопасное положение, все. Друг между остановками останавливается, бах, все три двери открываются, входят люди в сером. Как вы себя чувствуете? Да у вас даже сейчас пульс у некоторых забился, что же там говорить в самом автобусе. Вот он страх. Нет такого состояния в материальном мире. Когда человек говорит, что он не боится, бойтесь такого человека. С ним что-то не так. С ним не в порядке что-то. Бывают люди, которые боятся сознаться, что они боятся. Но он тогда скажет. Я говорю, вы чего-нибудь боитесь? Он говорит, да. Если он искренний человек, я говорю, чего? Сознаться, что я боюсь. Поэтому я этого не признаю. Самые два большие страдания на самом деле – это страдания, которые превосходят по своей силе любые неудачи, которые вы можете себе представить, которые вы до сих пор боитесь, не решая сделать в жизни какие-то очень важные шаги. Даже не хотите узнать об этих шагах, чтобы не знать, что их надо делать. Понимаете, как удобно? Лучший способ не рассказать тайну – это не знать ее, правда? Поэтому лучший способ не делать никогда самые важные шаги – это думать, что у вас какие-то другие самые важные шаги. И не знать про те самые. Что значит важные? Важные для того, чтобы быть счастливым. Важные, которые ближе всего вашим желаниям, а не глубже всего гармоничным вашим желаниям. Так вот, страшнее всего того, что мы рисуем себе как неудачи, что сядет, что еще себе одну заведет, что пить будет вообще беспробудно, что они с его красавицей ко мне на чай ходить еще начнут, если я это терпеть буду, да? С его молодой красавицей придут на чай еще же, а я тут буду «здравствуйте», мне на лекциях сказали «прощать», «терпеть», «смелости набираться», «силы». Я сильная, смотрите, сколько чашек поставить, ты скольких приведешь сегодня вечером? Двоих, троих? Думаете, ужас какой-то, бред какой-то, кошмар. Так вот, оказывается, страшнее, есть страшнее вещи, чем все это, чем все вот эти потрясения, которые есть, да? Оказывается, самых два больших страдания – это не любить, то есть лишить себя возможности любить. Все, жизненно перестает иметь смысл. А так безопаснее, не любить так безопаснее. Зачем я буду человека любить, который мне изменяет? Он же так на шею сядет, правильно, или пьет? Совсем на шею сядет моей любовью. Будет, понимаете ли, тут пользоваться. Но веды говорят, что страшнее, чем не находиться в состоянии нелюбви. Человека ничего другого нет. Нет никакого более страшного состояния. Потому что он не может находиться в состоянии нелюбви. Потому что это духовная природа. Это все равно, что вы решите больше не дышать. Вы говорите, знаете, я так переживаю за экологическую ситуацию в Риге. Я слышал... Догадайтесь, да, к чему клоню? Я слышал, что столько всяких тяжелых металлов, пыли, нефтепродуктов, отходы в воздухе, что я решила эту проблему так. Просто больше не буду дышать. Чтобы не дышать грязным воздухом, я больше вообще дышать не буду. Все. Люди курят кругом. У нас курение не запретили, еще много где курят. Запыленность, загазованность большая. Поэтому решаю не дышать вообще. То же самое здесь. Чтобы не потерпеть неудачи, я решаюсь не любить. Чтобы моя любовь опять по ней как бы я не открылась и мне не сделали больно, ведь это самое главное. Мы открываемся, мы боимся, что нам сделают больно. Поэтому я решаю вообще не любить или осторожненько любить, краник поставить такой регулировочный. Больше-меньше. Так, вы думаете, сейчас будет «открыло, любим», да? Нет, в реальности не так. Пьет – не любим. Перестал пить – чуть-чуть любим, чуть-чуть, но не расслабляемся. Поэтому самые два больших страдания – это не любить и второе – не делать то, что хочешь. Нет ничего страшнее на самом деле. Два самых жалких вида существования. Человека, который отказал себя сам добровольно, из страха отказал себе в счастье любить. И второе, отказал себе из соображений, чем же за квартиру платить будем. Или еще какими-то, а что люди про меня скажут. И отказался от того, чтобы делать то, что хочет. Если говорить о природе страха с точки зрения ведических писаний в связи с современным психологическим знанием, то согласно Виктору Франклу, одному из ведущих психологов и психиатров XX века, страх является определенной формой устойчивого психического состояния для большинства людей, называемого эндогенный невроз. Почему этот ученый, знаменитый ученый, которому самому пришлось пережить очень тяжелые испытания в жизни, он был еврейским политзаключенным во Второй мировой войне в фашистских лагерях концентрационных, с полным списком различных опытов над ним там ставившихся. Опыты, которые ставили целью узнать, где у человека последняя, как бы, где проявляется последняя воля независимости, воля и независимость, свобода, крайние пределы свободы личности. Когда профессор университета, человек с многими духовными степенями, стоит голый на холодном цементном полу под прожектором, да, и с ним там всякие разные эксперименты ставят. Так. Этот человек поэтому не сентиментальный психолог и не просто жонглер словами. Исследованием своим определил, что существует категория, которая называется эндогенный невроз, то есть практически с постоянным, с большим или меньшим фоном. Эндогенный. Генный – это рождающийся, эндо означает внутри, то есть имеющий внутреннюю природу, то есть не вызванный никакими внешними обстоятельствами. Оказывается, ученые открыли, что страх присущ каждому из нас как некий фон, некий внутренний фон, он совершенно не связан с обстоятельствами. Но если обстоятельства складываются неблагополучно или крайне неблагополучно, то этот как бы радиоактивный материал страха, который хранится в герметичном контейнере, под влиянием резкого потрясения, разлуки с близким человеком, увольнения с работы, потери состояния, просто какой-то цепи неудач или диагноза очень тяжелого, страшного произнесенного диагноза. Вдруг этот контейнер, содержащий этот фоновый страх, может лопнуть и вылиться на это событие. Если он лопается, как бы называют надрыв психики, и проливается на это событие. И хотя само событие может быть не столь значительно, человек просто, как бы хозяин попросил его освободить помещение, хозяин дома, да. Человек оказывается на грани самоубийства, что явно неадекватно. То есть, как бы, есть один дом, который покинуть, заставить вас покинуть не может ни один хозяин. Это ваше тело. Веды называют тело домом души. Но человек берет и сам добровольно его покидает, оставаясь абсолютным бомжом. Сегодня был вопрос насчет бомжей. Так вот, веды рассматривают абсолютный статус бомжа, человек, который добровольно отказался от того дома, который подарен ему Богом. Это тело его. Самоубийство. Вопрос, почему же люди так делают? Почему человек, который зарабатывал 100 тысяч в неделю, потеряв часть акций значительную и как бы снизив доходы свои до 10 тысяч в неделю или 1000 в неделю, кто бы хотел получать 1000 в неделю? Неплохо. Ну, неплохо. По латвийским стандартам совсем неплохо, да? Но этот человек открыл окно и выбросился. Если бы вам объявили, что у вас гарантированно будет 1000, предположим, евро в неделю, то если бы вы выбросились из этого окна, только от радости. Только от радости. Вряд ли от того, что жизнь пришла к полному как бы финалу, да? Дальше жизнь бессмысленна, да? Но именно с такой мыслью люди открывают окна небоскребов и выбрасываются. Загадка для психологов, психиатров, психотерапевтов. Почему реакция столь неадекватна событию? Объяснение говорится, что оказывается, существует внутри некий фон страха, то есть постоянный, который при неблагоприятных обстоятельствах как бы лопается, и этот страх, внутренний страх, этот эндогенный невроз, разливается на все, что человеком, как бы на все его ощущения, мысли, восприятие вещей, на анализ вещей. И он просто начинает параноически как бы все анализировать. И может даже закончиться психическим расстройством или попыткой к суициду. Причину этого страха веды объясняют самим названием этого страха. То есть причина этого эндогенного невроза, что это за невроз такой, который взялся у нас ниоткуда. Даже знаменитые методы, кто знаком, психоанализа, когда человека там под гипнозом или что-то раскручивают ленточку, как бы видеоленту его памяти. Может быть, его сильно напугали в детстве, поэтому он такой напряженный. Может быть, там у него школьные годы были тяжелые, или может быть, он там пережил что-то там когда-то. Не находит ничего. Но эндогенный невроз все равно есть. То есть даже в рамках жизни, прошлой, прожитой жизни человека, нет никаких объяснений, почему мы находимся в напряжении. Веды говорят очень просто. Они говорят, это называется страх адских планет. Хотя принять многим людям тоже страшно это. Даже принять это страшно бывает. Человек думает, о, боже мой, что за Я сказал несколько слов просто на телевидении. Ведущий передачи закричал «Tas ir Murgs, Kaukats!» Мне стыдят, когда человеки там то виспер клавсис, он тыцес там. Вообще, давайте прекратим съемки. До свидания. Так ему стало жутко. 21 ноября, да, будет видно, что из этого получилось. 24-го? 24-го можете посмотреть, что из этого получилось, из этой передачи, где мы... Это давит шоу, где мы обсуждали вопросы страха, как бы. Я не знаю. Я не смотрю телевизор, я не знаю. Нам как-то помощью друзей пришлось сняться, но не знаю, 5-й, по-моему, канал. Так вот, людям даже трудно подумать об этой категории. Оказывается, в нашем сердце хранится воспоминание о страданиях, согласно ведам, которые превосходят все, что вы здесь видели, слышали, знаете, читали в самых жутких криминал-сводках или в книге «СС в действии», или смотрели хроники Вьетнамской войны, Хорватской войны, Великой Отечественной войны, неважно какой, Хиросимы, Нагасаки. Все, что вы самое страшное видали, веды говорят, это еще не страшное. Страшное – это присказка, не сказка. Сказка будет впереди. 50 миллиардов раз превосходящие страдания доступны в низших областях Вселенной. Вы говорите, ну и Бог с ними. Мы не в низших областях, слава Богу, да и не особенно в них верим. Вера здесь не имеет никакого значения, согласно Виктору Франклу. Виктор Франкл говорит, верите или нет, эндогенный невроз существует. Веды объясняют. Память о пребывании на низших планетах носит каждый человек с собой. Если контейнер памяти, то есть черный ящик, как в самолете, бывает, самолет разбился, черный ящик, да, знаете, видеозаписывающее устройство звуковое и всех приборов, да, чтобы знать причины гибели самолета. Черный ящик всегда цел. Мы меняем тело за телом. Бывает, самолет разбился, его даже починить нельзя. Вынимают черный ящик, поскольку считывают запись с него, и потом это устройство устанавливают на другой самолет. Нет проблем. Нет проблем. Он делается очень прочно. Это дорогая вещь очень. И поэтому его не выбрасывают с каждой катастрофы, если он цел. Его устанавливают на другой самолет. Точно так же наш черный ящик записывает различные катастрофы, аварии, пожары там и так далее наших самолетов. Жизнь за жизнью. Хранят эту информацию все в сумме. В целом она нас не беспокоит, хотя и присутствует там. При обострении ситуации, особенно если человек живет очень неблагоприятным, как бы не соблюдая технику безопасности, не заботится об этом контейнере, чтобы он не протекал, чтобы из него страх не разливался на нашу жизнь. Человек не встает рано утром, да, человек не ведет, не желает счастья другим, то есть не благочестивый, а не ведет жизнь в благости. Не избегает пищи, которая сама по себе может провоцировать эту пищу, которая содержит в себе химические и тонкие психические энергии насилия, способна взламывать также, способна, она как бы имеет эффект коррозии на этот контейнер. Контейнер – это тонкое наше тело. Определенная коррозия этого контейнера происходит, потихонечку память о прошлых жизнях начинает разливаться на события этой жизни. Если человека очень сильно напугать, если он, веды говорят, ведическая астрология или раздел аюрведы, который касается психических расстройств, если человек переживает очень сильное потрясение, радости, даже радости, сильно, слишком сильно, выиграл миллион, там, в лотерею, предположим, да, или шока, или долгое время пребывает один, для вас сколько долгое время? Пару часов для женщин, супер, все, у вас все в порядке с психикой, абсолютно, будьте уверены. Пару часов для женщин, это уже все, она говорит, у меня уже может все что угодно, я одна не хочу. Вот, пару часов, для ребенка это может быть 15 минут, имейте в виду, для ребенка до 5 лет это может быть 15 минут. Все, образуется трещина в ящике, хранящем самые жуткие впечатления прошлых жизней, они разливаются на события этой жизни, человек становится психически не очень устойчив, то есть он становится скован. Скован, в чем он главным образом скован? В своих желаниях делать то, что он хочет, и в своей склонности любить, естественных потребностях живого существа. Поэтому решать проблемы страха через оплату счетов за отопление глупо, потому что вы сами отлично знаете, что страх существовал задолго до того, как появилось отопление в вашем доме, или задолго до того, как оно стало таким дорогим. Газ еще не подорожал, вы уже этого боитесь. Квартиры еще не подорожали или квартплата, но мы уже в беспокойстве, так? Это говорит о том, что это просто внешние причины, к которым мы привязываем постоянно внутренне находящийся страх. Дети не выросли еще, они ходят в садик, но вы уже боитесь, что они станут наркоманами. В школу пойдет 6 лет, а школа же известно, что там. Свободный обмен валют и ценностей. Девушка еще не вышла замуж, но уже боится, что он станет пьяницей. Женщина еще ни разу не попробовала любить этого человека так, чтобы он перестал быть пьяницей, но уже боится, что он сядет на шею и сопьется вообще. И меня еще споет вдобавок. Почему так происходит, что еще нет, но уже мы боимся? Потому что этот страх не связан непосредственно с событиями этой жизни. Он находится как хранилище глобального страха ошибок, совершенных во многих жизнях, глобальных страданий. Самым большим проявлением, если он называется, как это говорит, синдром приобретенного иммунодефицита, мы знаем, как СПИД, а это называется сокращенно САП, страх адских планет, синдром САП. Если мы говорим, что этот страх, допускаем, нам трудно верить, мы воспитаны в другой традиции, в другом обществе. Если мы допускаем, что в нашей памяти глубинной подсознания находится страх, превосходящий, страх страданий, превосходящий все, что мы знаем здесь, 50 миллиардов раз. Разумно быть с этим довольно контейнером осторожными. То есть это все равно, что если вы узнаете, что у вас дома есть ведро или бидон с цианистым калием, например, стоит где-то. Вам не сказали где, но вы знаете, что стоит точно. То ли в ванной, то ли в шкафу, то ли где-то еще, да. Будьте очень осторожны. Если действительно найдете бидон, будете с ним обращаться, не пиная его ногами, не будете катить по полу одной ногой. Знаете как? Нести тяжело одной ногой. Или баллон с ядовитым газом, если вы обнаружите. Вот примерно так. То есть какие техники безопасности? Говорится, что человек, который практикует, следует какой-то духовной практике или занят пожеланием счастья всем живым существам, всем людям, он избавляет себя от этого страха. Однако, также говорится, что просто расположенность к живым существам, желание всем счастья, оно защищает человека от того, чтобы под влиянием страха причинять страдания другим живым существам. Почему многие люди, например, не могут прекратить причинять страдания живым существам? Самое большое причинение страдания живым существам какое, кто знает? По статистике одного из христианских сайтов, ежегодно в мире погибает свыше 30 миллионов детей в результате практики абортов. То есть это больше, чем цифра, названная за все годы Великой Отечественной войны на территории бывшего Союза. Больше. Но это 30, это одна из цифр. Я слышал 80. Я слышал это от людей компетентных. 80 миллионов. Далее вопрос. Если мы примем все-таки, что, как бы допустим, что это все-таки нам придется допустить, что это насилие, как бы мы ни пытались как бы научно это объяснить, то задайте сами вопрос, какая главная мотивация, почему это делается? Страх. Страх чего? Страх за детей, за будущее ребенка, что не смогу обеспечить так. Страх за то, что этот человек не очень надежен и, стало быть, не смогу обеспечить, да? Страх за то, что экология нехорошая, да? Интересно. Интересно, чтобы этот ребенок сказал насчет... Мама, не бойся, все в порядке. Хуже эмалированной миски в абортарии для меня ничего нету. Ни экологии, ни твоего несчастливого будущего, ни доношенных вещей из секонд-хенда, ничего нету. Поэтому мы понимаем, что этот страх, он просто абсурден. Он на грани маразма, понимаете? То есть страх, который приводит к большему страху. То есть как работает этот принцип, чтобы у вас более полная картина была согласна ведам? Существует уже накопленная карма греховных действий, так? Она фонит внутри, как бывает, микрофон фонит, если чуть-чуть штекер не точно вотнут, такой фон. Фонит этот страх. Под влиянием этого страха человека, лишенного веры в то, что страх лишает веры, в то, что он находится под защитой, так же, как его ребенок абсолютно находится под его защитой. Человек предпринимает якобы разумный шаг, якобы защиту своего ребенка, представляете? Якобы защиту своего ребенка от несчастливого детства. Так можно, знаете, до чего договориться? Так, начать защищать кого угодно от чего угодно, да? Заранее. Есть такая блестящая поговорка, она очень черный юмор, которая звучит так. Стариков надо уничтожать еще в детстве. Тоже логично, что там? Если мы приходим к пониманию, что детей надо защищать от одежды секонд-хенда и не самой престижной школы, просто выбрасывая их, то тогда, может быть, стариков сразу защитить, а? Может быть, так надо движение начать, сразу их защитить от обездоленной старости. Да и вообще старость – это мучение, правда? Даже доленная. Хоть обездоленная, хоть доленная. Она мучение. Поэтому, может быть, их защитить сразу, чтобы не мучились. Возьмем, как бы, пример с какого-нибудь северного племени, где мама, которая очень преклонных лет, она говорит, я уже старая, скоро весна, есть нечего, отправьте меня к верхним людям. Фильм какой-то был советской поры. Японский, вот так. Да, мы можем развить эту теорию, то есть, да. Но речь идет не об этом. Конечно, это все вам и так понятно, я не буду включать краски здесь. Речь идет о том, что существует определенный запас греховности, то есть и память. Даже у людей, которые на текущий момент достаточно чисты, так скажем, у каждого из нас существует память о страданиях, которые пережиты были вследствие ошибок и греховной кармы в прошлом, подсознательная, глубинная память. Под влиянием этой памяти, если человек не культивирует духовную практику, не следует режиму дня, это не шутки на самом деле, да, то есть кажется, какая связь, режим дня, да, не получает энергию позитивного оптимизма, такого здорового, разумного, не культивирует вот это настроение благости, знания, В конечном счете ему начинает казаться, опасности начинают ему мерещиться там, где их нет. И когда он принимает меры против этих опасностей, вот тут начинаются настоящие опасности. Потому что за то, что мы таким образом решаем свои, как бы защищаем ребенка от опасности, в итоге наш контейнер дает трещину серьезную. Оттуда идут сигналы, как из другой. Люди ждут связи с другой вселенной, там, с другой цивилизацией, да? Но веды говорят, есть 14 уровней планет, из них больше, чем 7, находятся ниже, чем наша планета. И вот именно оттуда, после того, как мы делаем такой вот шаг, на основе страха себя обезопашиваем, обезопасность, мы боимся, что вот это получится не так, вот это не так, что если я буду терпеть любимого человека, то он вообще обнаглеет, если я ребенка рожу, то ему ходить не в чем, школу будет. Там, если я прощу ему его связь с другой женщиной, то он совсем сошляется, еще болезнь какую-нибудь принесет. Все это разумно, как бы логично. Но смотрите на последствия, то есть действия страха. Да. В конечном счете этот страх не имеет отношения никакого. Он имеет отношение к нашей греховности, запасу неблагочестивых действий или, по крайней мере, памяти о нем. Так? И вместо того, чтобы заниматься этим запасом, мы даем этому как бы потихоньку разливаться на нашу жизнь и боремся то там, то там, мечемся, где нам показалась опасность. Поэтому самым ярким проявлением, как бы самой конечной точкой страданий, которые описывают веды, является определенный уровень планет, который называется адские. Но в священных писаниях, которые в ведах, которые описывают научно географию, местоположение, всю как бы тарифную сетку, как, кто, за что и куда. То есть это особенно настораживает, когда в ведических писаниях читаются эти разделы, настораживает, насколько оно скрупулезно и научно, то есть насколько это не просто сентименты, знаете, как там просто человек, будете гореть там в гиене огненной, да? Нет, научно и точно, как работа, как будто бы обсуждается какое-то предприятие, предположим, или какое-то там, я не знаю, большое учреждение, институция какая-то. Так вот, финал того раздела вед, который описывает низшие планеты, адские планеты, в нем говорится, что несмотря на все те страдания, которые мы не просто верим или не верим, мы носим их в себе, то есть страх, любые психические расстройства, параноические, шизофренические, в конечном счете рождаются на основе этого, как бы этой аварии, что просто страх прошлых жизней, страданий прошлых жизней разливается на эту жизнь, как бы информация о нем проникает, просачивается. И говорится, несмотря на то, что эти все страдания – реальность, несмотря на то, что довольно легко, как бы человеку надо, не надо много ума, чтобы получить их, поэтому наш страх обоснован, говорят веды. Язык человека, тем не менее, в большинстве случаев под его контролем, даже если он полулишен разума, находится в полном отчаянии, ощущает присутствие этих адских планет очень близко и так далее, да? Он присутствует их, он чувствует, что сейчас какая-то синхронизация пошла. То есть, когда человек делает какой-то греховный поступок, вибрации схожие, вибрации насилия, вибрации того, что он сделал, они начинают вступать в резонанс с памятью страданий прошлых жизней. Человек угадывает это автоматически, он может верить или не верить. Он просто не находит себе места, ему просто нет, он не знает, куда деться от этого ощущения, которое идет изнутри. Это резонанс просто. Информация, которая записана в черном ящике, резонировать начинает с теми вибрациями, которые связаны с насилием, с предательством, с другими неблагочестивыми действиями. И мы ощущаем, что мы как-то ближе становимся к ним, как будто бы мы становимся ближе к этому. Такое ощущение, что судьба становится хуже. Такое ощущение у человека рождается, что судьба становится гораздо хуже. И веды говорят, несмотря на то, что язык человека, тем не менее, в самых отчаянных даже состояниях, в основном под контролем. Раз. Второе. Несмотря на то, что имя Бога очень легко произнести. Это говорится в этом разделе вед, который называется «Гаруда Пурана». Любопытные можете исследовать этот труд. Он есть в Риге на русском языке. «Гаруда Пурана». Это аналог тибетской книги мертвых, можно сказать. Ведическая книга мертвых. Так она и называется. Иногда появляется в тоннелях вот, и в магазине Рериха. Так что веды здесь. И говорится, несмотря на то, что язык в основном под контролем человека, и святое имя Бога легко очень произнести. Насколько нужно быть глупым, чтобы не делать этого? Перед всем ужасом тех страданий, которые мы создаем себе в течение многих жизней, понимая, осознавая их, насколько нужно быть неразумным, чтобы бояться делать это? То есть страх, он настолько может принять нерациональные формы, что люди даже боятся принять меры для того, чтобы нейтрализовать страх. Представляете? Это называется синдром ребенка на пожаре. То есть пожарные, они знают, что когда горит дом, в котором есть дети, они знают, профессионалы, много лет работающие в сфере защиты, спасения людей на пожарах, они знают, что если в квартире есть ребенок маленький, особенно до 5 лет, глупо забегать и кричать: «Сережа, Сережа, ты где? Иди сюда!» Или: «Мальчик, мальчик!» Надо бежать в самую дальнюю комнату, находить самый большой диван и опрокидывать его. Там, скорее всего, будет ребенок. То есть это практике это известно. Что, и может даже не ребенок, может еще и бабушка там окажется тоже с перепугу. Это обратный синдром. То есть вместо того, чтобы двигаться к спасению, к тому месту, где ты в безопасности, люди начинают, страх настолько доводит до безумия, что они начинают двигаться в обратную сторону. Поэтому веды, в ведах, произносящие веды, один из таких знаменитых персонажей, которого зовут Гаруда, в честь него назван этот труд Гаруда Пурана, он недоумевает просто. Просто недоумевает. Он говорит, ну где должны быть, вот где голова должна быть у человека, если зная, реально столкнувшись с тем, что эти страдания, они все вот как бы рядышком, любые страдания, не всегда рядышком. И при этом то, что его язык всегда под контролем, или святое имя Бога очень легко произнести, каким же надо быть неразумным, чтобы этого не делать? Так страшно же, люди чего скажут? Скажут, она в секту в какую-то попала, и имя повторяет Бога. Страх, понимаете, страх, он доводит до абсурда. Страх, который заставляет залазить под диван в самом, делать себе самые ненадежные, даже ухудшать свое положение тем, что строить себе самые ненадежные системы защиты. Ну, какая, ну как, с каких пор кровать стала надежной защитой в горящем доме, вот скажите мне. Ну, дети так считают. Дети до сих пор в панике, в своей неразумности, в незащищенности. Ребенок кидается в самый-самый дальний угол, залазит под кровать, где спасти его во много раз труднее. Поэтому пожарные не тратят время, чтобы бегать по квартире и звать ребенка по имени. Они знают, где искать. Поэтому существует циклическая цепь. Человек боится очищаться в силу того, что человек в силу предрассудков и каких-то других своих проблем настолько уже всего боится, то что даже когда ему говорят о духовной практике, человек начинает и этого бояться. Ему мерещится, что его вовлекают в какое-то сектантское движение, что там что-то с ним будут делать, что там его обкурят, то все 5-10. Из-за этого лишается единственного способа нейтрализовать то, что Виктор Франкл называет эндогенным неврозом. Страх адских планет, потому что единственный способ, другого нет. Веды говорят, другого нет и не было никогда. Попробуйте оплатой счетов обезвредить ужас перед страданиями, которые были пережиты, информация о которых хранится в сердце и которые превосходили в 50 миллиардов раз. Или приватизация своей квартиры, или лизингом, взятием лизинга на 30 лет там, и приобретением дома. Попробуйте превозмочь этот страх. Он никуда не девается. В этом самое большое разочарование, что люди пытаются достигнуть покоя материальными усилиями, но не достигают, потому что дело совсем не в том, что происходит в этой жизни. Дело в том, что есть, согласно Виктору Франклу, эндогенный невроз. Поэтому первое дело человека для того, чтобы он, если он хочет быть счастлив, он должен поставить заслон, он должен как бы этот контейнер поместить в очень такие безопасные условия, то есть герметизировать его полностью, да? Не раз герметизировать, разломать его, раскурючить какими-то сумасшедшими метаниями, сумасшедшими лизингами, сумасшедшими разводами, скандалами, разборками, разделом имущества, сценами ревности, а наоборот, спокойненько его упаковать, герметизировать, чтобы ничего из этого страха больше не вытекало. Да, это пережито, но это уже прошлое. В будущем нет никаких оснований, чтобы это повторилось. Почему? Потому что я выбрал самый сильный способ, каким образом можно очистить неблагоприятную судьбу и убрать вместе с тем этот страх. Поэтому в ведах говорится тому, кто продвинулся, это знаменитый стих ведический, называется первая строчка его Нигапикирама Нашасти. Того, кто чуть-чуть по этому пути продвинулся, чуть-чуть по этому духовному пути, избавляется от махато баят. Маха значит большой, махато, ну баят вы уже догадались, однокоренное санскритское слово с русским бояться. Махато баят, человек избавляется от самого большого из видов страха. Страх смерти, потому что смерть означает, что у нас есть перспектива опять оказаться не там, где мы хотим. Поэтому получается циклическая схема такая, что человек боится в силу уже просто дошедшего до абсурда страха, совершенно нерационализованного страха. Человек боится любить, человек боится делать то, что он хотел бы и мог бы делать, и человек боится даже избавиться от страха, представляете, начав духовную практику, потому что ему и там чего-то кажется страшным. Из-за этого проблема накопленных впечатлений прошлых жизней страха не решается никак. Он остается и потихонечку просачивается в жизнь. Если даже он какое-то время остается герметичным, при больших потрясениях, потере близких людей, каких-то финансовых серьезных проблемах, да, вдруг это дает пробой, и психиатры не находят никакого другого решения, кроме как просто забить ваш разум до отупения какими-то медикаментозными или другими методами, так? И был такой прекрасный метод – избавления от страха назывался лоботомия. Человеку просто брали, прикладывали. У меня есть книжка 67-го года по психиатрии. Там изображен пациент в процедуре лоботомии. То есть к мозгу прикладываются два электрода, и включается электрошок, у человека выжигают просто часть мозга шоком электрическим. И он больше ничего не помнит и не чувствует. Сама эта картина, она уже как бы напоминает о том, что есть больше страданий, чем которые мы представляем. Поэтому рационализация страха, то есть это первый шаг, понять, что есть вещи, которые надо бояться, а есть, которые боятся, просто абсурд. Потому что этот страх только увеличивает страх. Есть страх, который увеличивает страх, а есть страх, который его уменьшает. Так вот, таким страхом является страх потерять связь с духовным, потерять связь с Богом. Единственная очищающая нас, единственная энергия, очищающая от греховных реакций прошлой жизни, дающая, очищающую нашу память, наше подсознание. Далее, если этого не происходит, то есть если мы в силу своего страха не предприняли никаких духовных попыток, так, вообще никаких, или мы говорим, есть прямой страх, человек говорит, нет-нет, это секта, а есть второй, человек говорит, нет, я, как бы, мне нравится ваша практика, ну, я сейчас еще не готов к этому, пока еще рано. Что рано? Сколько еще накапливать можно этот ужас из жизни в жизнь, различных страданий, видеть их, слышать о них? Как это может быть рано? И поэтому здесь есть такая проблема, как скрытый вид страха, который отнимает силу. Он страшнее, чем явный. То есть, если вы просто говорите, вы знаете, я как-то боюсь вашей лекции, я больше не буду ходить. Мне кажется, здесь вы такие страшные вещи рассказываете. Вообще, мне кажется, что это секта какая-то. А секты я боюсь. Сама не знаю, почему. Слышала про разные секты там. Баллоны вот они в метро с газом там раскладывают, открывают. Вот я думаю, что может быть. Я говорю, что я похож на Аум Синрикё. Говорит, да нет, не похоже, конечно, что вы, милейший человек, но все равно страшно, все равно ходить не буду. А если не буду, не надейтесь, что буду делать то, что вы просите. Я, собственно, ни о чем и не прошу. Просто феномен состоит в следующем, что не желать открыто сказать, что я этого боюсь, я боюсь этого и поэтому не хочу. Надо иметь смелость, друзья мои. Поэтому у нас есть прекрасный способ, как замаскировать свой страх. То есть вместо того, чтобы делать реально то, что приводит к нашему благополучию, то, что нам хорошо для нас. Даже мы можем подозревать в глубине души, верить в это. Мы придумываем себе другие желания. И потом что? Звучит какая следующая фраза? У меня нет времени. Да, времени нет. Вы знаете, я мне нравится очень все. Но понимаете, мое положение другое. Туда-сюда, пятое-десятое. Поэтому у меня есть время на то, чтобы делать какие-то другие вещи. Например, зарабатывать. Заработок в отношении страха является... В отношении страха вот этого внутреннего является практикой, которая в невежестве. Заработок, количество денег не может уменьшить количество греховных реакций человека, или память не может сделать меньше о них. То есть оно не решает проблемы психологические, глубоко психологические проблемы. Оплаченный счет не делает человека спокойней. Хороший заработок никого еще не застраховал от депрессии, даже скорее наоборот, или других каких-то тяжелых психических состояний. Только практики духовные или ведущие приближающие человека к духовным, они способны избавиться от страха. Поэтому, поднимаясь на более высокий уровень, как бы, да, оказывается, человек может преодолеть эту склонность откладывать на будущее что-то, когда он довольно боялся. Поэтому простите уж меня, что я вас как бы на такую экскурсию взял, да, по ведам. Не по тем ведам, по которым вам хотелось бы, наверное, экскурсии совершать. Простите, но это метод. Нету другого способа человека избавить от этой склонности без конца откладывать самые важные вещи. Завуалированным хитрым способом. Чтобы не мучиться тем, что я отложила самые важные вещи, надо придумать, что есть еще более важные вещи. Правильно? Это очень удобно. Рекомендую. Я вам рекомендую это. Чтобы девушке... Зачем ей думать о счастливом браке? О том, что и какие качества ей нужны для этого, что превозмочь ей надо, как ей надо, сколько терпения надо и так далее. Много как бы неприятных вещей. Лучше думать, что образование гораздо важнее, что самое главное, ну, по крайней мере, сейчас. Еще более завуалированная форма. Я, конечно, понимаю, что брак – это важно, но сейчас для меня важнее всего образование или карьера. Это очень хитрый трюк страха, там нет ничего другого, и, пожалуйста, не пытайтесь рационализировать. Я могу спорить с вами, но это только займет ваше время, и ничего мы не добьемся, как бы, ничего, открытий никаких не сделаем. За идеей то, что женщина хочет через карьеру улучшить свое эмоциональное состояние, стоит страх и ничего другого, потому что бороться за карьеру никогда не страшно. В карьере женщина никогда не рискует пережить таких потрясений, как в семейной жизни. Поэтому гораздо удобнее заниматься карьерой. Точно так же, как мужчина. Ему легче терпеть запилы своей жены над его диваном, чем пойти и рисковать вовне, потому что вовне потерпеть неудачу, а простоволоситься перед другими мужчинами, опозориться на социальном уровне своим неумением, незнанием компьютера, своим незнанием иностранного языка, своей дисквалификацией абсолютно в той работе, в которой я работаю, или даже маленьких ошибок каких-то, для мужчины гораздо страшнее. Поэтому он предпочитает сидеть за компьютером и решать глобальные проблемы мирового сообщества у телевизора. Это гораздо приятнее. А женщина тоже понимает, что поскольку во внешней среде, там, куда не хочет мужчина, она никогда не потерпит такого шока и таких потрясений, потому что это недорогая ей сфера. Она просто недорогая, это надо признать. Ее делают дорогой, но я вам пытаюсь дать как бы ведическое объяснение тому, почему в наш век такое большое рвение женщин во внешнюю сферу. По простой причине, это самый лучший способ подменить истинные желания на ложные. Более того, это делается уже на культурном, на политическом уровне, на идеологическом уровне. Целые движения есть, которые доказывают, что это очень нужно женщинам. Да, это нужно для того, чтобы не испытывать другого страха, что в этом обществе просто кавардак. Просто кавардак в отношении женщины не защищены, браки не устраиваются, родители не пекутся о браках своих детей. Дети не верят в то, что они встретят человека, который мог бы защищать ее девушку, например. А мужчина не верит, что он сможет сам стать таким, что найдется одна девушка, которая будет иметь в него такую веру, которая вдохновит его исполнять свои обязанности. То есть этой веры нет, есть только страх. Мужики все скоты, у них только одно на уме, а женщинам только деньги нужны. Ну что-то в этом роде. Разные вариации. Неужели это воодушевлением или светлой верой продиктовано эти мнения? Конечно же, страхом. Поэтому мы из страха отправляемся туда, где мы можем спокойно ничем не рисковать, понимаете? Из страха. Именно под давлением страха мы придумываем себе более важные желания. Синдром такой вы знаете, когда надо писать дипломную работу. Я привожу этот пример, да? Кто писал дипломную работу? Наверное, многие, да? Как-то вот столько дел находится сразу, да? Там вот не стиранное, там не убранное. Там надо позвонить же было еще тете с днем рождения поздравить. Здесь вот это еще, и что-то голод такой, надо пойти поесть чего-нибудь, да? Потому что если вы поедите невкусно или мало, это не такая большая неудача, чем если вы напишете какую-то ерунду и придется все переписывать, правильно? Это очень важно сейчас на этом этапе, так? Поэтому подмена желаний, целая программа, на это годы уходит, чтобы убедить себя, что мне нужно то, где я меньше рискую. Оно что делает в конечном счете? Вы идете не по тому пути, по которому следует идти человеку, чтобы быть счастливым. То есть человек счастлив, когда он исполняет свои желания настоящие, а не те, которые он страха объявил окружающим, понимаете? Человек счастлив становится только когда он делает то, что он хочет, а не когда он объявил, что он это хочет, чтобы никто не догадался, чего он хотел на самом деле. И не дай бог туда его не стали толкать, там же ужас какой. Же можно такие потери и потрясения потерпеть. И это очень большой ключ, это большое раскрытие к тому, то есть, почему мы действуем так, почему мы в жизни добиваемся чего-то, чем потом не можем быть довольны. Существует в современном обществе есть одна большая природа, проблема, извините. То есть то, что люди, получая желаемое, достигая чего-то в своей жизни, не могут желать достигнутого. Это большая проблема. Достигая желаемое, люди не могут желать достигнутое. Угадайте, почему? Да просто потому, что они достигали не того, чего хотели. Вы говорите, а зачем же они тогда достигали? Так вот, для того-то и достигали, чтобы вместо того, чтобы объявить, что я просто боюсь того-то и поэтому делаю это. Так, с перепугу, с дуру, мне это не нужно. И когда он достигает это, говорит, я несчастлив. Ему говорят, ну так ты же с самого начала говорил, что тебе это не нужно, что ты просто со страху это делаешь. Он говорит, да. Ну и все, и никаких разочарований. Ему говорят, ну давай, может быть, начни делать то, что тебе нужно, то, что хочешь. Он говорит, а я боюсь. А ему говорят, а ты на Пилслаукум сходи, там тебя совсем запугают в доску уже. Глядишь, и как бы и силы появятся. Это не мазохизм. То есть я понимаю, что вам здесь тяжело, и я понимаю тоже, что мои лекции рискуют стать непопулярны, потому что ведический принцип состоит в том, что чем больше человек переживет на основе слушания потрясений, тем легче он потом может жить. То есть слушание есть самая тяжелая работа, потому что там он переживает самые серьезные потрясения, то есть самое серьезное эмоциональное напряжение. Но это освобождает, и вы увидите, когда вы выйдете отсюда, я вас отпущу, уверяю. Вы увидите, что у вас что-то произошло с вашим настроением. И грязную работу, извините, взял на себя я, потому что вот надо людей собирать раз в неделю, чтобы им рассказывать про страдания в 50 миллиардов раз происходящих. Надо вот мне это. Ну вот рассказывал вам бы какие-нибудь анекдоты там из семейной жизни. Забавно. Это хорошая тема. На всех семинарах это пользуется успехом. То есть вот отношение мужчин, женщин, разница психики. Есть один даже юморист, который там, у нее главная тема – это женщина. А женщина считает, какой-то такой есть, да? Там в передачах российского телевидения есть какой-то юморист, он специализируется на этой теме. Такие женщины смешные, типа, да? Скоро должна появиться женщина, которая будет то же самое про мужчин рассказывать. Так вот, это неблагодарная работа совершенно, как бы нагнетать здесь, сгущать краски для вас. Но смысл этого состоит в том, чтобы вы разглядели, чего реально стоит бояться, а чего бояться просто абсурд. Бояться нужно двух вещей, веды говорят. Первое – потерять любовь, то есть потерять тепло, эмоциональные отношения, любовь. Силу любить потерять. Не потерять того, кто тебя любит, а потерять силу любить, понимаете? Или даже не потерять того, кто ты любишь, кого ты любишь, а потерять силу любить. И второе – самым важным делом в жизни может стать любой пустяк. Нужно только твердо верить, что важнее дела нет. И тогда не помешает вам ни холод, ни жара, задыхаясь от восторга, заниматься ерундой. Григорий Остер. Вредные советы. Не помню, первый том или второй. Почему? Потому что это восторг откуда? Ну, слава богу, все поверили, и я сама поверила, что этот человек, с которым я живу 7 лет, он, ну, класс, ну, хороший, очень хороший. В душе, конечно, знаю, что он близко даже, не то, что я хотела, или тот, кому я могу всем своим сердцем быть верна, всем умом, как и требуют веды. Веды говорят, верность она или есть, или нет, нельзя быть немножко верной. Это все равно, что быть немножко беременной. Я как бы немножко верная, я говорю, где ты немножко верная? Ну, в постели немножко верная, у меня не было никаких мужчин. А в том, что ты посуду моешь и зубами скрипишь. Веды говорят, что если скрипишь зубами, когда посуду моешь, уже неверности признак. Ага, немножко верная, так, чуть-чуть, верноватая такая. Как дети говорят, ну, вкусновато. Девочки, они такие капризные в еде, когда их мама спрашивает, ну, вкусно, доченька? Ну, так, вкусновато. Такая верноватая жена, как бы такая верноватая. Как бы ни с кем как бы нету интимных отношений, но, в принципе, Юрий Скарлович на работе, он знает о муже все. Как бы Юрий Скарлович, он спрашивает, и она говорит, да, мой опять, там, туда-сюда. Ремонт уже 5 лет, не можем закончить, то все 5-10, да. Или психолог получает $150 в час, и все знает про мужа еще, ему все выворачивают, да? То есть, ну, он потому и слушает, так? Все про мужа знает, даже то, чего сам муж про себя не знает. Такова природа страха. Страх, бояться. Человек теряет способность любить и делать то, что он хочет. Мы делаем то, что нам удобно, то, что за нас, то, за что нас не осудят, то, что с такой фигурой, с таким лицом, с таким статусом, с таким образованием, с таким происхождением, с такой национальностью прилично, нормально и приемлемо делать. Все, давайте будем так делать. Но если это не то, что... Если я вам скажу, манго – король джунглей, все кушайте манго. Бежим после лекции все в максимум, скупаем все манго, запихиваем в рот целиком, не чистя, и едим. Это король джунглей. Вы скажете, да плевали мы на вашего короля джунглей. Нам как-то картошка жареная вечерком нормально, по доктору-то снова. Перед сном так чуть-чуть поджарить. Мне с детства вот Антоновка чего-то больше как-то, чем ваша манго, да? Я как с детства вот люблю, помню, у бабушки ела. Или белый налив, вообще мечта. Манго отдыхает. И что, я вас заставлю? Не заставлю ведь, правильно? Поэтому сколько я не кричи, что вы здесь родились, вы то, вы сё, вам по возрасту, вам по статусу. Душа, она говорит, у меня совсем другие желания. А я хочу любить и в 50. Я вот хочу влюбиться в 50, найти любимого человека в 50-60. А я вот хочу, чтобы мой муж, хотя 30 лет он был пьяницей-пропоицей, стал заботливым и нежным. Вот такое у меня желание. Простите, пожалуйста, меня, дуру несчастную. Но у меня такое желание. Вот хоть кол на голове тиши у меня. Все. Поэтому это смелость быть, делать то, что ты хочешь. И смелость любить, несмотря на то, что тебя не любят. Или не могут любить. Бывает, любят, но не видно, что любят. Бывает, что любит человек, но судьба его так прижала, как котенка просто. И не может человек никак показать эту любовь. Не может. Год не может, 2 не может, 10 не может. Страшно, напряженно, тяжело трудится. Тоже адские планеты давят на каждого из наших близких, ничего не сделаешь. Кто может спасти? Только тот, кто сам не свободен от этого давления. Женщина говорит, все хорошо, почему мы на адские планеты пойдем мужу? Он говорит, у меня долги. Она говорит, ну что, долги? Ну разберемся потихонечку, давай будем отдавать по 5 лат. Он говорит, да куда по 5 лат? Они меня съесть эти 5 лат заставят, если я 5 лат принесу. Говорит, ну заставят, съешь, ничего, возьми таблеточки, вот слабительное, пережуй хорошо, правда. Если можно ленточку выплюнуть серебряную, выплюни. Спроси, можно выплюнуть ленточку? Выплюни. Остальное съешь. В следующий раз принесешь 10 лат, наберем 10 лат. Если можешь, номер отгрызи, чтобы банкноту поменять. Жена, мудрость у нее. У нее спокойствие, мудрость сразу является. Она всякие советы дает. Все, он такой думает, как мне повезло. Вот действительно, а что-то я на адские планеты собрался. Женщина-то рядом такая хорошая, спокойная. Может быть, ей тоже нелегко. Поэтому и говорится, что женщина жертвует психическую энергию. Она в какой-то момент она отказывается верить в адские планеты, в этот страх. Начинает себя вести вопреки страху, спокойно. Или наоборот, очень еще испуганнее, чем муж. И тогда в нем включается механизм покровительства. Говорит, ой, мне ужасно страшно, ой, я боюсь. Действительно, что с тобой будет? Он говорит, ничего не будет, нормально, я пойду и отдам им 5 лат. Надо будет, съем. Давай свои таблетки. Хачмула, она говорит. Хачмула, вот такие таблетки мне посоветовали в магазине экопродукты. Пищеварение усиливает. Наверное, 5 латов может переварить. Поэтому какие есть результаты этого, если до сих пор не верите? Или до сих пор хотите бояться больше, чем любите, или делать то, что вы хотите? Выбирайте. Во-первых, в отношениях семейных страх следовать. Женщина боится следовать, боится положиться на мужчину. Почему? Ну, мало ли куда он за ним последуешь, мало ли куда он заведет. Мало ли куда он же сам, ну, такие глупости делает иногда. Даже деньги тратит, не знает как. Столько ошибок всяких делает. Всю жизнь он матерью воспитывался, так он сам вообще не самостоятельный. Где же я на него положусь-то? С ним меня, это третий ребенок у меня, понимаете? Это все страх. Как только женщина веру вкладывает, Господь сразу начинает мозги на место вставлять мужчине. Сразу же. Она веру вкладывает смелостью своей. На мужа полагается. Не сама старается сильно. Так, давай, разберемся, сейчас я работу найду. Ну-ка, где тут рекламка? Посмотрим, сейчас позвоним. Она говорит, не-не-не, все хорошо. Моя территория здесь, дома. Второй страх – открываться. Женщина, если она имеет этот страх и не может дать любовь никак, она, у нее проявляется как страх открыться мужу. Рассказать, что до сих пор ее, до сих пор она чувствует привязанность к человеку, с которым была знакома до брака. Она боится сказать об этом. И сама избавиться не может, потому что пока она не скажет, она не избавится. Интересно, что если она скажет подруге, избавиться вполне не удастся. Расскажет подруге, где живу с мужем, а ведь не люблю его, или там, кажется, что не люблю. Открыться мужу, оказывается. Большой страх. Из-за этого мужа бестактно. Женщина не открывается, муж начинает вести себя бестактно и грубо, обижает ее часто, потому что он не понимает, в чем ее беспокойство, додумывает сам эти беспокойства, их причину, и начинает обижать женщину очень сильно. Она говорит, ну вот, не зря боялась, точно жлоб, точно хамло, не любит меня. Все. Страх сразу же подтверждается. То есть, если человек действует под влиянием страха, страх увеличивается. В этом ужас. Поэтому силы убывают по мере того, как мы откладываем на основе страха что-то. Ну, сейчас я ему не буду рассказывать, потом расскажу. Ну, ладно, сейчас тоже не буду. Хороший день, настроение, потом расскажу. Ой, сейчас у него плохое настроение, вообще тогда не буду рассказывать. А теперь уже столько лет прошло, зачем рассказывать? Все хорошо, как бы, все у нас более-менее хорошо. Нет, не хорошо. Если беспокойствами женщина не поделилась всеми, которые у нее есть, мужчина не может о ней заботиться должным образом. А ее беспокойством он придает свое толкование. И это уже будет бестактность. Когда мужчина по-своему объясняет беспокойство женщины, которое она не может объяснить сама вслух, она боится, то это выглядит как хамство. Он говорит, ну что у тебя опять начинается? Ну что такое? Что опять за проблема? Он уже становится жестким. Они собрались в гости, так? А в гостях среди приглашенных есть человек, с которым женщина была близка еще не так давно. Или почти произошла какая-то измена, почти. Ей больно, она пожалела об этом уже, но не открылась мужу. Она не хочет идти в эти гости, не хочет идти туда. Он говорит, в чем дело? Она говорит, у меня что-то голова болит. Он говорит, вечно, что-то когда надо куда-нибудь, сразу начинает голова болеть. Что ты больная, сходи тогда полечись к врачу. Все, нахамил, нагрубил, все. Она не открыла свои истинные причины, он придумал свою собственную, просто что она капризная или совсем уже распущенная. Тут важное время, ну что ты могла, ну потерпишь, ничего, сходим, посидишь, потерпишь. Она думает, боже мой, только не это. Сидеть, и ведь там есть люди, которые тоже догадывались, они нашу связь знали, и они могут как-то намекнуть так, знаете, в курилочке мужу, что как бы, ну как там, тебя с женой. Ужас, никогда не предполагала, что окажемся в одной компании. «Мир тесен» называется, так? Модель просто, модель. Но весьма реальная, на мой взгляд. Дальше. Силы убывают или не убывают? Убывают все время, неуклонно. Все страшнее сказать. Это не значит, что женщина все должна вывалить на мужа. Все свои там тайны какие-то, все свои сомнения, мучения, привязанности. Но их хранение, оно... Ну, дождусь момента, тогда все расскажу. Когда все хорошо будет, тогда расскажу. Когда вот будет, тогда расскажу, да. Или вот он пускай заработает, вот когда он начнет зарабатывать, пить перестанет, или когда он вот совсем уже, я пойму, что он мне верный, тогда я буду на него полагаться, а сейчас пока не буду, нечего, а то он сядет и ножки свесит, понимаете? Сила преданности женщины падает. Мужчина, как только видит, что женщина не может в него поверить, сразу перестает заботиться. Как только она лишена его заботы, деньги, помощь дома, помощь с детьми, Все, она перегружается, она перестает в нее верить еще больше. Где вы возьмете силы по этой схеме? Далее. Женщина боится рожать. Женщина боится рожать. Она боится, что столько много примеров, прецедентов, там прошлый опыт неудачный. В газете прочитала такого, что страх. Фильм увидала такой, что вообще жуть. Как у нее сила рожать, сила дать здоровому ребенку жизнь? Она возрастает с каждым годом по мере того, как она готовится к этому. Она говорит, сейчас пока не надо. Сейчас у нас пока с деньгами плохо. Сейчас совсем не надо, сейчас надо. Бах, когда надо было, у меня пример одной клиентки. С деньгами у них было плохо, когда муж зарабатывал по 200 рублей. 250 рублей, у них было плохо. Потом было 300, и было плохо. А потом, когда они поняли, что хорошо, им сказали, теперь рождение ребенка произойдет искусственно и будет стоить, я боюсь даже назвать цифру, Тартусская университетская больница, кто знает, более десятка тысяч долларов, насколько я знаю. То есть это можно все зарплаты сложить за то время, когда у них денег не было, и они все экономили на ребенке, и выложить за искусственное оплодотворение. И то неуспешно. Кстати, несколько попыток. То есть там женщина, она заплатила уже за 3 попытки около 45 тысяч долларов, и результата нет. Вот он эффект страха. Вот он эффект склонности откладывать. Придуманы были более важные вещи. Нам пока на квартирку заработать надо. Нам пока карьеру надо сделать. Мне пока университет надо закончить. Нам пока то, нам пока сё. 35 лет женщина собирается рожать. Ей говорят, теперь только таким способом. То есть тут уже ничего не придумаешь. Все. Безвыходное положение. Далее, в отношениях до брака, как страх проявляется. 7 лет женщина рядом живет, понимает, что этот человек ненадежен абсолютно. Что она родить не может с ним, потому что он рядом, потому что он ненадежен. Он не проявляет ничего, какое-то ковыряние в носу происходит. Он сам боится принять ответственность, поэтому в нем есть страх принять ответственность. Он думает, что самая иллюзорная идея, которая сопутствует склонности откладывать на основе страха, это то, что я пока не готова. Мы пока не готовы. Когда я людям говорю о серьезных вещах, когда мы на семинарах собираемся, и потом заходит речь о духовной практике, люди тут же их прямо как катапультируют просто от стола. Пока о каких-нибудь вещах, которые им не сильно важны и которые не решат, а вот это то, вот это все, люди подходят и задают вопросы. Как только речь заходит о духовной практике, просто мы пока к этому не готовы. Муж говорит, я пока, мужчина рядом, 7 лет живут, он говорит, я пока не готов, мы должны еще поближе узнать друг друга. Ну, я обычно говорю в таких случаях, за 7 лет или уже убить надо, или срочно брать в жены уже. То есть или она настолько плоха, что уже все. Да, или понять, что этот человек, твоя родственная душа, что со 7-то лет, живя вместе, люди же живут вместе. Поэтому мужчине страх принять ответственность, женщине страх, что она не найдет мужчину, который принят ответственность, ставит ситуацию в абсурдную абсолютно. Женщина теряет чистоту, год за годом оставаясь в отношениях, которые ей не дают ничего, а забирают очень много. Сила чистоты исчезает. Сила удерживать любимого человека, привлечь и удержать счастливым, не удержать на веревке, а удержать счастливым рядом с родного человека. Вот что мы теряем. Страх родить ребенка, сделан аборт. Страх расстаться с мужчиной, который ковыряет носу. Категория такая есть, мужчин. Ковыряет носу. Как бы живем. То есть это сейчас ситуация в Риге на 80%. Браки гражданские. Поколение, может быть, людей, скажем, 50-х, конца 50-х годов и раньше. Такая картина реже. Это астрологическая статистика. Наблюдение 15 лет в городе Риге. 80% браков являются гражданскими. Категория «мужчина ковыряет носу», то есть он боится. Иногда прямо так и говорят, я не готов принять ответственность, потому что тут дела у нас, тут гайки закручиваются, налоги растут, с работой не очень. Вот я поеду в Ирландию, там заработаем на дом, потом приеду, и тогда, может быть, женимся. Вот, откладывание, понимаете. Из Ирландии приехал, говорит, нифига не заработал. Все там оставил почти. За квартиру туда-сюда, немножко. Машину купил новую себе. Говорит, поездим на машине, хорошо же вдвоем на машине. Она говорит, а замуж? Он говорит, еще не вечер. Подожди, пока еще не было сигнала из центра. Сигнал из центра управления полетом надо сигнал получить. Женщина боится оставить, она боится, что она не найдет никого лучше. Совершенно блестящий повод для того, чтобы поддерживать годами отношения. Страх, что не найду никого лучше. Супер. Это страх, то, что во мне нет ничего. Страх того, что во мне нет ничего хорошего, за что меня можно было бы любить больше, более ответственно, более заботливо. В результате силы теряются. Как они теряются? Но не мне же женщинам рассказывать, как у женщины за 15 лет гражданского брака теряются силы. Да всяк. Это уже человек, который не столь привлекателен, который имеет кучу болезней, которые тоже есть следствие несчастливой жизни. Тело, оно очень интересно устроено. За несчастливую деятельность оно не просто говорит, ты несчастлив. В аюрведе существует целый список болезней, единственной причиной которой является несчастливая деятельность. Работа, которая человеку не соответствует по природе, он несчастлив ее делать. И второй тип болезней – отсутствие любви, просто отсутствие любви. Включается, если ты не любишь, то зачем живешь? В человеке, который задавил страхом в себе склонность любить, проявляются самого разного рода болезни, которые, по сути, согласно ведам, являются чем? Волей к смерти, проявлением воли к смерти. Отказ любить и делать то, что хочешь, является тонким самоубийством, которое приводит на физиологическом уровне к аутоиммунным заболеваниям просто-напросто. Человек всю жизнь делал несчастливую работу, в нем развилась куча болезней. Человек жил с тем, которого он не только не любил, а более того, считал препятствием к тому, чтобы встретить свое единственное, что просто меня состарил, зараза, рядом с собой, и все. Ни ребенка, ничего, ни молодости прежней нету. А кто же оставлял-то? Страх. Оба боятся, оба чего-то хотят. Живут рядом, но оба боятся. Поэтому это очень страшная циклическая система, она похожа на водоворот. И самая главная идея, самая главная неправильная идея, это то, что я не готов пока еще. Мы пока еще не готовы желать счастья. Мы сейчас встанем, пойдем, пожалуй, извините, мы только на первом занятии. Мы не готовы. А что тут готовым-то быть, сел и желаешь? Это я сейчас так хорохорюсь. Я помню, когда доктор Тарсунов, я знал, мы друзья, как бы лично знакомы, я знал его, я приходил на его семинары, и он сказал, в конце лекции сидел полный зал, так женщин, сказал, ну а сейчас мы будем желать счастья, что тут со мной началось, бог ты мой. Ну аж коленки задрожали, пот прошиб, сам не удивился, хотел встать и убежать из зала. Я почувствовал, что я не готов. Так вот веды говорят, сколь бы квалифицированы вы не были к тому, чтобы сделать шаг, как бы высокой квалификации вы не достигли, это закон, страх будет всегда. Был такой знаменитый музыкант Джон Леннон, Битлз, группа Битлз, достаточно, ну как бы, легенда рок-музыки. Так, сейчас уже это имя мало кто, все меньше и меньше кто помнит. Так вот этот человек, просто залы просто заливались, хроники, съемки там просто, молодые девушки просто заливаются слезами в истерике, видя на сцене эту группу. Восторг. Группа, которая до сих пор, имя, песни поются до сих пор. Джон Леннон, композитор и один из солистов этой группы. Каждый раз, когда этот человек должен был выйти на сцену, степень беспокойства и страха его перед залом была настолько велика, что его просто рвало. Иногда полчаса-часа концерт приходилось откладывать. Человек рвало, выворачивал от беспокойства. Можете вы сказать, что человек был основанием для этого? Он был рок-звездой, уже признанный. Что бы он ни спел, все принималось на ура. Так вот, это доказывает то, что надо запомнить, что никогда не будет такой степени квалифицированности к принятию шага, очень важного в жизни. То ли, чтобы восстановить отношения с супругом, то ли, чтобы родить ребенка, то ли, чтобы расстаться с тем человеком, который ковыряет в носу 7 лет и будет ковырять еще 7 лет. Потому что ваш страх, он не добавляет к его страху, никак не помогает ему избавиться от его страха. Может быть, ему нужно было бы пережить больший страх потери близкого человека, начать дорожить отношениями, построить отношения заново, часто так бывает. Пережить его до дна, до конца, выпить этот страх до дна. Так вот, никогда не будет такого состояния, чтобы принять самые важные шаги в жизни, у нас не было бы никакого страха. Это абсурд. Его не может быть просто. Поэтому показатель, то, что у вас есть страх, не говорит о том, что вы не готовы. Разумеется, человек должен в какой-то степени оценивать, но мы склонны откладывать из-за страха. И мы никогда не узнаем, готовы мы были или не готовы, и в чем мы были готовы, а в чем не были, пока мы не сделаем шаг. Вот в чем проблема. Потому что эта смелость, шаг, способность действовать, она как мускулы. То есть чем человек более решительно действует, тем больше сильнее становится. Чем человек дольше откладывает, это как человек откладывает тренировки. Он говорит, ну сейчас мне пока не надо, мне еще нормально, я здоров, туда-сюда. Раз, уже животик появился. Ну еще как бы ничего, нормально, еще какие годы, туда-сюда. Потом начну в тренажерный зал ходить, то еще 5-10, бах, сутулость, дряблые мускулы. Отложил. Чего он откладывал? Поэтому не буду агитировать вас за советскую власть больше. Сами думайте, сами решайте, сами иметь или не иметь. Расскажу только притчу, потому что у нас часть программы – это всегда картину более, чтобы полно закрепить. Человек, знаете ее хорошо, многие знают. Человек, путешествуя в горах, сорвался в пропасть, темную бездну. По дороге абсолютным чудом, на лету это очень трудно сделать, поверьте. Успел зацепиться, представляете, летя с обрыва, зацепиться на лету. Ну, представьте, это же не кино. Но повезло, очень сильно повезло. Зацепился за корни, торчащие из скалы, дерево. Выше росло дерево, а вниз раскололо камень и пустило корни. Уцепился за корни, повис. Минута, две, три. Руки дрожат, Это не фильм, где человек на трех пальчиках висит над пропастью, а второй рукой там что-то еще делает, кому-то помогает, да? Попробуйте это упражнение сделать. Держит изо всех сил кулаками, но пальцы сейчас разожмутся, надо же держать 60-70 килограммов тела. В отчаянии начинает молиться. Раньше никогда в голову не приходило. Начинает молиться. «Господи, если ты есть, прошу тебя, услышь меня, если ты есть, Господи, услышь меня, если ты есть». Почему-то обычно этой фразой сопровождается, если ты есть. А что ты там молишься, если его нет? Вот. «Если ты есть, Господи». Я все буду делать. Все, что ты скажешь, я сделаю, мне только... Я боюсь вниз посмотреть. Это черная бездна. Просто скалы выходят в никуда. Темная бездна. Просто там ветер на дне дует. Даже не видно, сколько там высоты. Если ты есть, пожалуйста, помоги. Если ты есть, Все, что ты мне скажешь, как ты можешь, только помоги мне. Я тебя умоляю, я тебя прошу. Если ты есть. Сверху голос. Отпусти ветку. Невозможно держаться за ветку и при этом понять, что нам нужно дальше, получить помощь, получить поддержку, понять, в чем наша проблема, да. Иногда нужно движение, нужен любой шаг лучше, чем никакого. Поэтому есть два способа. Первый – это лозунг «Не думай, просто сделай это». Помогает выйти, как веды говорят, с ментального плана. На ментальном уровне ум нам рисует самые жуткие картины, чего будет, как он сядет на шею, ножки свесит, как он будет пить беспробудно, как он приведет еще трех любовниц и всех уложит прямо в этой же спальне на раскладушках. Как дочка у нас свиньей вырастет, неряхой, и вообще и все у нее в жизни будет плохо. Хотя непонятно, что плохо, было бы ради кого комнату убирать просто и все. Откуда у девочки мотивация убирать чужую квартиру, скажите мне? 16 лет квартира становится чужой, имейте в виду. Две женщины не могут жить в одной квартире. Потому что это либо территория одной, либо другой. Одна из них, которая младше, может терпеть, если она знает, какова перспектива дальше, что где она дальше будет хозяйкой. Или она может терпеть свекровь, если она знает, что в перспективе она сможет также полно властвовать этой квартирой. И она, конечно, не приближает эту перспективу. Она знает, что здесь она будет полновластной хозяйкой. Но девочке, которая живет в квартире матери, в честь чего-то убирать ее квартиру особенно. Ну, только из очень большого смирения. Ну, тогда ангел просто, характер ангельский. В противном случае, чего ради? Ты здесь хозяйка, это твое уже тонкое тело. Это часть продолжения твоего тела, веды говорят. У женщины квартира – продолжение ее тонкого тела. Распространяется тело. Чего ради я здесь буду убирать, если здесь все не по-моему? Почему я не буду убирать? Здесь все не по-моему. Даже убрать я должна так, как ты хочешь, и туда, куда ты хочешь. Я единственное, ради чего бы я готова была убрать, если это только курсы молодого бойца, убирать квартиру с перспективой того, что у меня будет своя квартира, и мама заботится об этом. Уже как бы там все, идут переговоры туда-сюда. Мы прикрыты, я знакомлюсь. Папа стоит в подворотне, как бы разминается. Да, как бы я знакомлюсь, а папа на чеку. Это ведический принцип знакомства. С кузнецом ходить на сеновал. Вот так я чувствую себя защищенной, и поэтому могу убрать хоть вам 100 раз эту квартиру с утра до вечера, полировать, если я мотивирована. А так я просто живу у вас до ближайшей высадки десанта, так сказать. Меня и так тут еле терпят уже. Здоровая корова, тут только спишь целыми днями, сидишь тут, ешь, то, сё, 5-10, да. Конечно, помеха. Девочка помеха, потому что она, сама ее суть дискомфортна. Если ей больше 16 лет, и она не знает, куда дальше, на чья она дальше, она большое беспокойство сама себе и всем окружающим, даже если она просто тихо сидит депрессивно в углу и читает книжку. Да, потому что говорится, что часть девушек впадают в депрессию, апатию. Часть начинает чудить. Они книжки не читают. Они начинают делать то, чего прочитали в книжках. Итак, первый способ – это просто сделать толчок такой, просто человеку взять и сделать прыжок такой. Хватит думать, надо делать. Не самый легкий для вас их, а страшно. Пропасть-то темная. Второе – это практика «А что если?». Мы разбирали этот вид практики. «Что если?». «Что если?» – это требует немножко фантазии. Представьте себе, что тот шаг, который вы так боитесь, даже уже отказались верить, что это вам нужно, придумали замену уже, понимаете? Уже карьера, действительно, вы и сами поверили в том, что получение поста директора офиса, да, или там отдела, действительно кажется вам желанным, действительно мерещится, что оно уже сделает вас счастливым. Или покупка дома там в Балуже, Балтезерсе, Марупе или где бы то ни было, да. Уже мерещится самому, действительно, уже как бы сам начал верить в то, в чем себя убеждал и всех убеждал, что это, кажется, меня сделает счастливым. Но осознаться себе, что я хочу совсем другого, это большая сила. Или даже если вам кажется, что нет, все в порядке, я желаю того, чего я и хочу. Попробуйте нарисовать конечный результат этого. Это называется практика «Что если?». Что если я получил то, что хочу? Надо иметь воображение. Нарисуйте себе, поместите себя, попробуйте этим наслаждаться. Поймете, что наслаждаться нечем. Девушка, которая представила себя сидящей уже солидной такой дамой, сидящей в кресле главы департамента, там, начальника офиса или директора владелицы фирмы, с очень красивыми кольцами на пальцах, очень много разных, кроме одного обручального. Понимает, что это очень одинокое и очень неприятное ощущение, на самом деле. Очень, очень даже разочаровывающее, что столько сил угроблено, прошли годы, утрачена молодость, красота. Есть какая-то просто муляж какой-то просто, какой-то суррогат счастья. Если фантазия богатая, и человек не боится дойти до этой цели, то он быстро поймет, что он не туда двигается, понимаете? С другой стороны, если даже вы очень боитесь, ничто не помешает никогда втайне мечтать об этом, правильно? Если даже очень боитесь сделать этот шаг. Ничто, кроме людей, которые отморожены полностью, не имеют никакой веры и на ваши любые откровения реагируют. Ну да, счастье, принц на белом коне приедет. Если таких людей поблизости нет, слава богу, то ничто не мешает полностью погрузиться, визуализировать картину. Как я хочу развитие отношений, как я хочу свою жизнь видеть. И рисовать эту картину до тех пор, до мельчайших деталей, главным образом в ощущениях, как я себя чувствую. Пока вы не почувствуете, что это ощущение, оно устойчиво стало, оно гораздо больше, чем страх. Оно сильнее, чем страх. Страх есть, но хочется быть счастливой все равно, очень хочется. То есть все начинается с веры на самом деле. Вера и воображение в ведической астрологии обозначаются одними символами, одной территорией, на одной территории как бы их сила определяется. Поэтому представьте, что вы делали бы то, что вы хотели делать. И представьте, что вы любите того, кого вы хотели бы любить. Не обязательно, чтобы этот человек имел персона, скот, имя, фамилия и так далее. Это никто не мешает. Здесь страх не должен помешать. А, страх разочарован. Ну, что я как дура буду сидеть, мечтать, а потом что? Ну, вернусь на землю, скажут. Вернись на землю, будь проще, люди потянутся к тебе. И что? Вернулась из облаков. А тут реальность. Человек, которого я не люблю. Зачем я буду об этом мечтать? Зачем мне создавать ему неблагоприятный фон? У нас уже ребенок общий. Поэтому это вторая практика, серьезная практика очень, которая помогает превозмочь страх. Стоит бояться, понимаете? Нарисовать себе картину того, во что, чего по-настоящему хочется, и тогда вы поймете, что страх, хотя является неотъемлемым атрибутом, он оправдан, стоит того, все равно это стоит того. Стоит того, чтобы рискнуть. Далее, то, что касается письма чувств, письма любви, как оно называется, письмо любви, потому что оно заканчивается в конечном счете нашими желаниями и любовью. Первое, с чего нужно начинать писать его, я чувствую себя по поводу вот этого склонности откладывать, так? Не копайтесь в склонности откладывать, найдите в себе чувство другое совсем, чувство беспомощности, которое выражается в каких-то объективных фразах со ссылкой на объективные препятствия. Беспомощность, она обычно в нашей речи, вы заметите у своих близких, выражается в форме каких-то таких объективных препятствий. То есть, ну куда мне в мои 40? Или «ну где мне? Я чуть живая, с работы всем прихожу». Или «куда мне с двумя детьми?» Или «ну где тут нам в двухкомнатной квартире?» Или «куда мне с таким диагнозом?» То есть ощущение беспомощности, оно в этих фразах раскрывается. На самом деле беспомощность. Свою склонность откладывать вы не увидите. Почему? Да потому что вы вообще не признаете себе в том, чего вы на самом деле хотите. Ее даже не видно. Вы говорите, как это, я ничего не откладываю. Образование, у меня же дипломное на носу. Надо ее заканчивать. Я не буду откладывать, все в срок. Я ни одной сессии не пропустила. Все зачеты сдавала один в один, ничего не откладывала. Вы мне тут не рассказываете, у меня такого блока нет. Я говорю, а как насчет брака? Ну, магистра защищу, тогда посмотрим, подумаем. Тогда будем думать о браке. Все. Я говорю, а возраст, а ребенок? Ну, магистра защищу, о браке подумаю. Там что-нибудь посмотрим дальше. Все. Опять отложено. Опять есть более важная вещь. Магистра защищу, найду работу себе по специальности, здесь или за границей. Там посмотрим. Вот так. Поэтому не ищите в себе склонности откладывать. Она очень талантливо маскируется. Поэтому единственное, что можно найти, это ощущение беспомощности. Реально, оно прощупывается. Ну не могу я здесь в Латвии то-то, то-то, то-то, то-то. Ну не могу я в свои 35, 37, 42, 53. Ну куда мне с таким, таким мужем, уже с таким опытом, с такими событиями, с такими его поступками, куда? Я бессильно, он уже это сделал. Объективная реальность, она давит, типа мы не можем выбирать, как будто бы это не наш выбор, как чего хотеть, правда? Причем здесь то, что произошло, и то, чего вы хотите? Скажите, какая связь между тем, что произошло, и то, чего вы хотите? Ее нет вообще. Кроме страха больше ничего не связывает. Страх, что это лучше не желать, а то будут опять разочарования. Но есть страшнее вещи. Первое – не любить, а второе – не делать то, что тебе хочется. Это более страх большой. Это то, что называлось, я помню, в советское время, в художественной литературе такого советского толка – верность себе, оставаться верным самому себе. По сути, делать то, что ты хочешь, по своей природе, по своему сознанию, уровню сознания, и любить того, кого хочешь, и любить так, как хочешь. Поэтому первое, я чувствую себя беспомощным, потому-то то-то, то-то, то-то, потому что у меня двое детей, потому что мне 63, потому что у меня одна комната, потому что у меня средняя техническая, потому что у каждого свое, потому что я работаю по 8-10 часов, мне некогда заводить знакомства и налаживать свою жизнь, потому что у меня маленький ребенок полугодовалый, мне некогда с мужем, он сам приходит, потому что муж тяжело трудится, нам некогда улучшать свои отношения, живем как живется. Вот это беспомощность. Я чувствую себя беспомощной, потому что следующее. Я боюсь что? Или меня беспокоит что? Страх, беспокойство. Меня беспокоит очень вот это. Следующая строчка, три точки. Меня беспокоит то-то, то-то, то-то. Меня беспокоит и боюсь, что годы идут, а ничего не решается, и этот человек не чешется, а здоровее я не становлюсь, а ребенка мне все равно хочется, и я боюсь, что если буду рожать позже, то это не получится так, как я хочу, и так далее, и так далее. Неважно. У каждого своя, то есть у каждого своя история, чего боится. Оно вытекает из этого, я беспомощна. Следующее. Мне стыдно, что? Мне стыдно, что я столько лет уже прождала. Мне стыдно, что я зачем-то этого человека дурачила все эти годы, называя его себе, убеждая себе 8 лет, или 9 лет, или 10 лет, 5 лет, что я его люблю. Просто потому, что не верила, что я смогу быть счастлива с кем-то еще. Я имею в виду гражданских браков, конечно, тут эта ситуация. Или мне стыдно, что я не нашла сил когда-то, не сделать вот того-то и того-то, чего я делала тоже из страха. Стыдно, я стыдно. Я, мне раскаяние очень большое, боль большая, раскаяние большое. Следующее. Я в гневе от того, что или меня злит, меня... Я испытываю очень большой гнев. Я в гневе, сержусь. Гнев — это нам пугает слово, мы не соотносим с собой. Меня бесит. Меня выводит из себя. Я очень зла за то, что... И дальше. За то, что никто... Где этот лектор был? 10 лет назад, когда я замуж выходила, где он со своими 7 видами любви был? Законы счастья, законы счастья. Кому твои законы счастливой семейной жизни в 64 года нужны? Читай сам себе. Гнев такой, знаете? Не обидно, я не обижусь, пожалуйста. Нормально, лишь бы вышел только. Лишь бы вышел, потому что под ним любовь-то лежит, понимаете? И когда гнев вышел, уныние такое. Уныние, тоска. Я чувствую тоску большую и уныние от того, что вот так и так и так. Что прошли годы, и я до сих пор то-то. Что я так и так, что я так и не смогла, ну, делала жизнь этого человека несчастливой. Хотя он старался меня любить как мог, например. Разные, я макеты даю, модели. Вы сами должны нащупать это. Тут не сделаешь за вас всего. И, наконец, последнее, я хочу. Я хочу, чтобы... Вот только здесь вы можете нащупать, что вы по-настоящему хотите. Дурачить себя не имеет смысла. Никакого смысла. Вы теряете силы, теряете время жизни. Если человек хочет заниматься духовной практикой, зачем ему дурачить себя и говорить, что он хочет получить большой заработок, удачную, отдачную работу, так как ожидали его родители, которые, если узнают, что он занялся духовной практикой, посчитают его отщепенцем, идиотом, неудачником и так далее, или друзья. И, наконец, молитва. Это, конечно, только направление, модель. Молитва может быть следующая. «О мой Господь, я чувствую такую беспомощность. Даруй мне смелость». Даруй мне смелость. Можно просить о смелости? Помоги мне быть сильным. Даруй мне смелость. Помоги мне быть сильным. Я бы не хотел, чтобы вы конспектировали это буквально. Лучше, если вы поймали настроение. Это не... Тут уже рамка технических деталей не столь важна. Вот в отношении эмоций это важно, последовательность эмоций. Потому что это... там есть свои эмоциональные технологии, как бы, да? Так мы устроены. В отношении молитвы просто настроение. Помоги мне быть сильным. Забери мне мою склонность откладывать. Склонность откладывать постоянно. Самые важные вещи. Забери эту склонность. Удали мои беспокойства. Помоги почувствовать себя уверенным в том, что я могу совершить все, ради чего я пришел или пришла сюда. Помоги мне почувствовать себя уверенным или уверенной в том, что я могу совершить все, ради чего я пришел или пришла сюда. Зачем еще что-то здесь делать? Пример того, чего мы делаем. Женщина говорит, я в глубокой депрессии и каждую неделю... Клиентка из Германии приехала, русская, живущая в Германии. Я очень тяжело тружусь, и поэтому тяжело учусь, чтобы больше работать, чтобы лучше работу получить. И пребываю в постоянной депрессии, из-за чего мне надо еженедельно посещать, делать терапию. С немецкого переводя, видимо, так звучит. Делать терапию у психолога. Я говорю, а почему такие усилия большие вам приходится прилагать? Она говорит, понимаете, если я не буду иметь должное образование, я не получу достойную работу, которая бы обеспечила мне достаточный заработок, чтобы получить медицинскую карту. Я говорю, подождите, но вам же едва за 30 с чем-то лет. Я говорю, зачем вам так позарез медицинская карта? Он говорит, ну я же не смогу тогда посещать терапию. И вот искренний человек так смотрит на меня и все. Вот это я боюсь больше всего, чтобы вы не пришли к такому же кошмару, что отопление в квартире и сама квартира, и лизинг за дом оплачивается потому, что вам надо жить где-то, чтобы оттуда ходить на работу. Зачем? Чтобы отрабатывать лизинг. Чтобы можно было где-то переночевать потом после тяжелой работы вместе всей семьей переночевать и потом расползтись каждый опять по боевым точкам. Вот это самое страшное. Здесь нет ничего похожего на свободу желаний. Здесь просто один страх. Ну что ж, давайте теперь, чтобы... Здесь есть вопрос один, но причины кесарево сечения, страх или другое? Причины кесарево сечения, короткий один вопрос. Действительно страх. Современный медицинский персонал, при всем почтении моем и уважении, у меня очень много клиентов и общения среди работников родильных домов, акушеры, врачи, медсестры. Тем не менее, ничего кроме страха в том, что мы не хотим брать на себя слишком большую ответственность часто, да? Потому что каждые вторые роды сейчас, по моей статистике, может быть, роддомов статистика другое, делаются кесаревым сечением по разным причинам, объяснениям, возраст на всякий случай, потому что так хочет сама мамаша. Поэтому страх с обоих сторон. Персонал не хочет брать себя на ответственность слишком большую, роженица не хочет слишком тоже рисковать, мало ли что. Есть, конечно, причины по судьбе, когда это бывает. Давайте будем желать счастья, нам это обязательно позарез нужно, потому что тема не была из легких. Я благодарю вас за терпение, то, что вы выслужили, досидели до конца. Надеюсь, горькую таблетку вы уже проглотили. Это неблагодарная работа, именно давать такие лекции, потому что все, что будет происходить светлого, будет происходить не в моем присутствии, понимаете? Я в дураках. Я гружу. Все, что будет происходить светлое, будет происходить с вторника до воскресенья. В понедельник вы придете на новую загрузку. Так устроено знание благости. Самое трудное – это выслушать. Потом все остальное оказывается легче. Оказывается легче. Самое трудное – досидеть, дослушать. Поэтому, чтобы смягчить, так сказать, удар, мы с вами будем желать сейчас счастья. Но будем желать счастья страшно, в тишине. Простите, пожалуйста, такая техническая накладка. Плеер остался без диска. Единственным музыкальным оформлением будет мой голос. Не против? Я... Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Спасибо вам за внимание большое. У нас осталось 5, по-моему, занятий. На следующем занятии мы будем рассматривать такое чудо, как смирение. В наши дни действительно это чудо.